Глава четвертая. Грейс, Лилит и Мара. Однажды после обеда дело происходило в кают-компании. Наша любимая начальница Фара сделала сенсационное открытие в ксенологии. Доказала, что у наших трехглазых хозяев должна быть жопа. Причем сделала это, не снимая штанов, в смысле, с них не снимая. Сам вывод скромная умница не озвучила, но он прямо следовал из ее многоэтажных построений. Она давно подала заявку на установку дополнительного наружного оборудования, особенно необходимого для работ в астероидных полях. Само оборудование мы заранее вынули из хранилища, подготовили и сосредоточили в ангаре. Дожидались только разблокирования выходных шлюзов. Дождались сигнала о начале разгона катапульты. Все разместились в перегрузочных креслах. Перетерпели это гадство, блин, на полный желудок. А как разгон закончился, Фара и высказалась. То есть предположила. Каким нужно местом думать, чтобы опять все вышло? Будто бы через него, из чего мы уже сами сделали вывод, что у чипа с кэпом должна быть хотя одна бы задница на двоих. Чисто для служебного пользования, специально для экипажа. Для нас, техников, конечно, поскольку установку дополнительного оборудования никто и не думал отменять, несмотря на бешеное вращение основного модуля буханки. Ведь, повторяюсь, нужно оно для ориентирования и маневрирования в астероидных полях. И должно быть установлено до начала поиска в поясе обломков на орбите планеты. Фара уже открыто в режиме общего брифинга вызвала Кэпа и очень вежливо попросила отложить работы до выхода в кольцо. Нам нужно всего лишь 5 часов дрейфа в невесомости для спокойной работы. Кэп заявил, что времени потрачено уже достаточно, что вообще на весь поиск в облаке отводится не более 5 часов. Просто лезть туда очень рискованно, а долго там торчать — чисто самоубийство. Так что, если нам интересно что-нибудь найти, лучше поторопиться с установкой. Тут слово взял Сенечка. Он по умолчанию принял наличие задницы у ксенов доказанным предыдущим оратором, а вслух посоветовал Кэпу засунуть туда обещанные бонусы по результатам похода. Ему, видите ли, пох эти результаты. Вполне хватит и так положенной за боевое время повышенной ставки. А техникам, нам то есть, пох в кубе, потому лишь что вообще ничего не полагается. И он, великий Сёма, ни за что не позволит своим, ну, подумать только, девочкам лезть на эту чертову карусель. Оказывается, Сёма срать хотел на нашу адаптацию, которая, скорее всего, никогда не будет успешно закончена. Один хрен, всяким космическим жлобам без техников не обойтись. Это был открытый вызов, фактически бунт. Кэп и Чиф молчали, видимо, надеясь, что Сеня кто-нибудь возразит. Но молчала Фара, наш начальник, молчал Дак, его командир. Молчали близнецы, признав его лидерство. Молчал Вок в регенерационной капсуле, а остальным вообще никто не разрешал открывать рот. Не дождавшись поддержки, заскрипел Чиф. «Чего же ты хочешь, Семен? Чтобы мы напрасно потеряли время и впустую спалили прорву Веспа?» «Немедленный контракт Валькириям. Запросто так», — сказал Сёма. «В какое подразделение прикажешь принять твоих девочек?» — ехидно уточнил Кэп. «В поломоечное?» «Не ссыте. Сами за собой подотрете, если что». Сёма не утратил безмятежного спокойствия. а у них давно уже абордажно-поисковая группа. Кстати, технические выходы будете оплачивать по боевым расценкам. — Конечно, конечно! — весело запричитал чиф. — Может, спросим и других пайщиков компании? — Я не против, — сказала Фара. — Я тем более, — ухмыльнулась Кэш. На время ограниченной боеспособности Вога, вернувшаяся в ранг техника, хоть и на ставке стрелка-оператора. — Мы за, — ответил Дак за себя и Лану. — Поддерживаем, — сухо откликнулся Дирк. — Давно пора, — проворчал Макс. — А... Чиф хотел было что-то сказать, но его перебило. — Обалдеть просто, кто бы вы думали? — Буханка. Грейс, Лилит, Мара, ваша адаптация признана успешно завершенной единогласным решением пайщиков компании. Поздравляю с заключением первых контрактов, если, конечно, вы согласны с условиями. Если согласны, скажите «да». «Да!» — заорали мы хором, не выдержал даже Макс, влез со своим «Ой-ес!» «Очень мило!» Сдержанно прокомментировал чиф. «Тоже очень рад. Будем надеяться, что нам удастся поймать достаточно ценного лома, чтобы оплатить услуги девочек. Кстати, о птичках. У Семы, как оказалось, не закончились претензии. Если поиск на орбите — такое рискованное занятие, требует для поисковиков половину от прибыли с находок». «Десятину!» — возмущенно скрипнул чиф. — Хорошо, треть, почти не стал спорить Сёма. — Четверть, и заткнись, наконец! — взмолился Кэп. — Пусть будет 30%. — На! — заорал чиф. — 28%. Не дождавшись отклика, Сёма вздохнул. — С вами просто невозможно нормально разговаривать. Уболтали красноречивые. Четверть так четверть. На этой торжественной ноте Кэп выключил общий брифинг. Переглянулись мы, не нашли друг дружке слов. Хватило счастливого сияния глаз и радостно рванули в техсектор к дроидам зашибать свои первые кредиты. Уже в парке дроидов хватились, Сему уже забыли прихватить. И тут же пришел он сам, да еще и с фарточкой. Сначала сбегал за ней. Объяснять, что мы собрались делать, тем более спрашивать, согласен ли он идти с нами, было совершенно излишним. Тем не менее, Фара и Кэш сказали несколько слов. Вернее, Кэш значительно помалкивала, пока Фара читала инструкцию по технике безопасности при работах в пространстве на движущихся объектах. Начальница наша заметно подобрела, стала обходиться простыми словами, почти без этих идиом, аллегорий и простых матюгов. И дело не столько в значительных Семиных достижениях, а в Кэш и Фарту. Фара никогда ни для кого не делает исключений. Ей, видимо, неловко крыть лучшую подругу или же свою механическую версию. Скорее всего, это пока, но остается надежда, что надолго. «Короче, не пристегнешься, улетишь. Поймаю и ноги нахрен оторву, уяснил?» Закруглила Фара инструктаж. Сёма изобразила лицом почтительность и понимание. Она раздраженно обернулась к нам. «Готовы?» «Тебя ждем», — говорю через акустику дроида. «Мы-то на разговоры времени не теряли?» «С маршрутом разобрались?» «Отправляйтесь первыми, устанавливайте фиксаторы в заданных точках, тяните дороги, а мы с Семой вытаскиваем железо». Семин аварийный дроид Т-9А-16 «Тыдыщ», если по-русски, а по-нормальному «Тинайс», помахал нам манипулятором. Вообще ему тоже, как Фаре и Кэш, хватило бы простого жесткача без дополнительных возможностей. Им же предстоит передвигаться по дорогам, пристегнувшись к специальным протянутым нами фалам. Да привязался Сенечка к дроиду. Похоже, у него вообще к роботам слабость, как мальчишка с солдатиками. Фарточка вот тоже сама залезла в жесткий скафандр и ждет его повелений. Снарядились мы давно, так что погнали своих солдатиков сразу в ангар к грузовому лифту. На самом деле это просто выход в стене. Хотела уже обращаться за разрешением к чифу, да вовремя вспомнила, что мы отныне на контракте со всеми допусками. Сама дала команду на открытие. Лилит запустила в эфир родной рок-сет. Створки разошлись. Дуц, дуц, е-е-е. Опустилась вторая дверь, она же технологическая площадка. Наши дроиды, родные братья Тудыща, танцующим шагом вышли в тамбур. Отошли от проема дверей левее и легли на пол ногами к стене. В кавычках, потому что стена — это и есть внешняя обшивка корабля. Центробежной силой спинами нас прижало к площадке, а перед нами поверхность охренительного диска буханки. На земле есть похожий развлекательный аттракцион. Люди заходят на круглую площадку, встают в ячейки, прижимаются спинами к подставкам, даже зачем-то пристегиваются. Площадка начинает вращаться все быстрее и быстрее, медленно поднимается специальный манипулятор, и на полном разгоне карусели площадка становится почти перпендикулярно к поверхности земли. Помню, визгу было, а тут почти то же самое, только в космосе и в наушниках. Дуц-дуц-дуц, на-на-на. Запускаем маневровые импамы, импульсные движки, отрываемся от пола и спокойно идем по стене. Обидно спокойно, не потанцуешь, жопой вертеть просто так нельзя. Там у дроидов Т-9А как раз и расположены импамы. Унесет в пространство. Так-то мы вертимся вместе с буханкой. Для нас она неподвижна, но движемся-то мы с тангенциальным ускорением, понимать надо. Если его не уравновесить работой импамов, уйдем по касательной окружности нафиг. Но и это еще не все. Чем ближе к центру, тем выше нормальная скорость, так что задницей приходится работать с умом. Встали лицом к центру, чуть левее, слегка нагнулись и вперед, влево, вправо, только приставным шагом. Тыц-тыц, у-е-е. Со стороны, наверное, прикольно смотрится. Ангелы танцуют в открытом космосе, только раком, и сияние немного не там, где обычно представляется. Дотянули дорожки до первой точки. Поверхность диска лишь издалека кажется гладкой. На самом деле она вся в шахматном порядке, в дырках с резьбой специально под фиксаторы. Прикрутились, натянули три струны и послали сообщение фаре, что они могут выползать уже на карачках. А сами пока готовим площадку под первую фокусирующуюся антенну. В простом космосе нам детали нафиг не нужны. Лучше держаться от них подальше, и все. На крайний случай есть на неподвижном блоке комплекс дальнего обнаружения для ведения одной цели. Одной нам обычно хватает, если больше, тупо сваливаем. Но нам предстоит работа с офигительным количеством небольших целей на средней короткой дистанции. Здорово, конечно, если их будет много. Площадку организовали. Ждем, когда же любители наконец-то вылезут в пространство. Питается еще. Ну что с них взять? Вот мы, профи, даже с контрактами. Вот. Реал, шуга, шуга, шуга. Что там Сема говорил о боевом времени? Типа, ему достаточно льготной ставки. Интересненько. Пока делать нечего, вывожу на обзорный экран контрактик. Так, положение о боевом времени. Ага, приказ, список команд, на кого распространяется. Бэби, бай-бай. Вот суки, высказалась Лилит. Похоже, что у нас снова сошлись мысли. Ну, мы и так собирались поработать, и Семе обещали, неуверенно проговорила Мара. Мы хором вздохнули. В дроидах это... это серьезнее любых контрактов. Я нетерпеливо обернулась к технологической площадке. Мы ж пристегнулись. Уже можно вертеться и притушить фиолетовое сияние сзади. Вот на площадке в лучах местного солнца засверкал тудыш Семы. Понятно, принимает агрегат, который изнутри толкают девчата. О, нашел время оглядеться, махнул нам манипулятором. Вот появился комплекс антенны, естественно, в сложенном состоянии. Заваливают его на бок, сдвигают в сторону от прохода. Стали отчетливо видны фигурки в жестких скафандрах. А в наушниках на всю систему Энион, вау! Фигурки движутся, будто в такт любимейшей композиции. Да не будто, одна точно танцует. Сняла шлем, тряхнула волосами до плеч. Вот дура! Задохнется же! Да это же фарточка! Под музыку лепестками сверху раскрывается жесткий скафандр. «Под какую музыку? Она же в шлеме!» — воскликнула Лилит. Мара прорычала. «Музыка у ней в пустой башке, она же робот!» А этих на площадке как парычом разбило, застыли и таращатся. Фарточка шагнула из жесткача. «Блин!» — я не выдержала. «Страховка же на скафандре!» Грациозно подняла ручки, сделала оборот и начала снимать комбинезон. Блин, даже не представляла, что эту хрень можно снять настолько эротично. В пространство уплыла классная рубашечка. И откуда у нее такое белье? Подняла стройную ножку вертикально вверх, опрокинулась назад, с мостика встала на руки, повернулась и сделала всего один лишний шаг с площадки. Трусики фарточка снимала уже в полете. «Сема, стоять!» — ударил по ушам сдвоенный виск, кэш и фары. Семен. Второе мое деструктивное «я» каталось с визгом по дну души и от восторга дрыгало ногами. А сам я не мог отвести глаз с танцующей фигурки фарту, не мог пошевелиться. Она завораживала, манила и не подпускала. Следовало немедленно прекратить стриптиз в безвоздушном пространстве, и так хотелось продлить хотя бы на мгновение. Впрочем, у всего должны быть пределы. Я их себе четко задал, и когда у фарточки дело пошло до трусиков, решительно запустил им Пам и Тыдыча. С механическим парнем мы уже успели побрататься. Не раз приходилось терять сознание в его хрупкой скорлупе. Валькирии не делают почти никакой разницы между учебными схватками и боевыми. Говорят, в бою не придется за меня беспокоиться, если на учебе не убьют. Правильно говорят. На бессознательном, фактически, уровне вживаюсь в киберсистему робота, управляю как собственным телом в привычной среде. Действительно же ничего особенно сложного вертеть задницей, задавая выхлоп, а траектории сами мгновенно нарисовались сначала в воображении, а мгновением позже и на обзорном экране. Прыжок, какой-то виск в эфире, звездную панораму заполняет фигурка фарту. Контакт, хватаю негодницу, стараясь прикрыть. Трусики-засранки уже вышли на свою орбиту в системе. Девчонка, как сумасшедшая, оплела туда еще ножками, схватила за голову, припала губками к обзорному щитку. «Вас еще не целовали в стекло скафандра?» Очень эротично, но отвлекает. К тому же невозможно маневрировать при непредсказуемом центре масс, то есть трудно правильно задать траекторию сложного объекта в невесомости. Когда одно из тел ерзает на втором и не дается сосредоточиться. Кстати, в этот момент до меня дошло, что невесомость-то непроста. Унесло нас нахрен с площадки. опять не успел фарточку вовремя поймать. Впору и самому удариться в панику, но жить уж очень хочется. Думаю, надо что-то делать. Насилие тут не поможет, просто нужно сдать кнопку. Нежно сжимаю маленькую грудь манипулятором дроида. Форту замирает в режиме предварительные ласки. Бедняжка не виновата, что одержима собственным программным обеспечением, так и вцепилась в голову тдыща. Мне бы теперь оглядеться в поисках корабля и как-то задать векторы, позиционироваться по курсу. Включаю с форту выделенный канал связи, запускаю в эфир вальс и шепчу с придыханием: «Крошка, потанцуем!» Она склонила головку дроиду на плечо. Я отпустил сиську, взялся за ручку. Фигура первая, лирическая. Закручиваю ее вокруг себя. Один оборот, другой. Привычно беру углы крепером, рассчитывая работу импамов. Обнимаю девочку, а сам время от времени в нужные моменты корректирую траекторию кратковременным включением движком и раз-два-три, раз. Прям дискотека со светомузыкой. 5 минут пути назад не показались очень долгими. Эпичное получилось возвращение. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Дотанцевали до площадки, встали, так и стоим, прижавшись. Переключаясь на общий канал, там все без изменений. Неожиданно в непрерывном визге, плотненько заполнившем эфир, обнаружился смысл. «Ила, забирай уже свою де... и война!» «Ага, это Фара командует. Наверное, ко мне обращается». «Ну, понять ее можно. Жуткое ведь потрясение увидеть себя со стороны в таком виде, да еще и прилюдно. Подхватываю фарточку на руки, иду, как велен, обратно в корабль. Визг в эфире затих, пробился Роксит. «Sleep in my car». «Погоди», — оглядываясь на Кэш, она догнала уже в ангаре со скафандром и комбезом форту в руках. «Вот, не забудь». Взял шмотки одним манипулятором, другим придерживая форту за попу. Кэш подняла на меня очень серьезные глаза, смутилась, резко развернулась и ушла. «Ну вот ведь, подумаешь, герой. Она что, героев раньше не видела?» Вроде бы должна была налюбоваться, хотя к нам, героям, конечно, привыкнуть трудно. Фарточка еще крепче прижалась к тыдыщу, отчего-то задрожала. Шепчу ласково: «Ну все уже, глупая, не бойся». И это взглядом одарило жутковатое зрелище. Настоящий испуг в нарисованных кукольных глазках. Блин, если б могла, точно б заплакала. Донес, укачивая, до парка дроидов. Тут просто вынужден был поставить на ножки. Так бедняжка осела на палубу, сжалась в комочек, дрожа, обхватила коленки. Застеснялась, думаю. А сам вылезаю из робота. Поставил тыдыча в нишу, жесткий скафандр форту в ячейку на подзарядку. Прикинул, как бы голенькую мою девочку одеть. Ничего не придумал и снова взял на руки. Ничего страшного, в космосе же не особенно стеснялось, да и здесь, и стесняться осталось уже недолго. Сразу направился к Максу, наплевав на пожелания Фары. Тот случай неординарный. Буханка все время молчала, как в рот воды набрала, только на официальное обращение ответила: «Пилот-истребитель Семен, вам разрешен вход в лабораторию программиста Макса». Но он нас, конечно, уже ждал. Не вставая с кресла у мониторов, махнул рукой: «На кровать пока положи и накрой чем-нибудь». На кровати форту сразу сложилась в позу эмбриона, заботливо укрыл одеялком, подложил подушку под голову, сам присел на краешек койки. «Тяжелый случай», — серьезно прокомментировал Макс мои действия. «Ага», — я принял фразу за вопрос, «представляешь? Она ни с того ни с сего принялась исполнять в пространстве стриптиз». «Ты потащил ее с собой на обшивку?» — удивился Макс. «Совсем дурак». «Так в ангаре же она ничего такого не делала. А там тоже вакуум и невесомость. Я растерялся». «Точно дурак!» — вздохнул Макс. «Вне корабля нет связи с Искином». «И что?» — я растерялся еще сильнее. Макс заметил это по моему лицу. «Ну вот, ты уже догадываешься?» «Почем?» «Не хотелось догадываться самому, если честно». «О том, что твоя фарточка, — заговорил он жестко, — это буханка. В корабле Искин полностью управляет роботом, а вне просто включилась программа из обязательного набора. Поздравляю! Можешь считать доказанным, что ты трахаешься с буханкой». «А не с безмозглой куклой, как большинство мужского населения». Я лишь устало пожал плечами. «Ну, если тебя это не беспокоит, значит, все в порядке». «Какое в порядке? Ты что, не видишь?» Я возмутился. «У девочки шок». «Это у меня шок», усмехнулся Макс. «У Фары, думаю, тоже». «Ну, серьезно, ее ж вон трясет всю». «Это называется перезагрузкой после некорректного окончания работы», — он заговорил очень отчетливо. «Был же разрыв связи с Искином». «Да», — я задумался, — «а получается, Фарту действовала как лунатик, а когда вернулась в сознание, испугалась, конечно». «Вот ты гонишь», — Макс покачал головой. «Ну, почему буханка не предупредила, когда я повел фарточку на обшивку?» Интересный вопрос». Макс явно чем-то опечалился. «Кстати, как у вас вообще отношения в последнее время?» «С буханкой-то? Да какие могут быть отношения с Искином?» Воскликнул и сразу осекся. Сказал уже спокойнее. «Ровные отношения, служебные. А что?» «А были?» Он прищурился лукаво. «Ну, были другие. Да в чем дело-то?» «Меня всегда раздражают длинные вступления. Он явно что-то собрался сказать». «Дело в том, что буханка не хотела показывать, насколько она управляет Фарту», — сказал он со значением. «Угадай ключевое слово». «Управляет». «Не хотела», — сказал он по слогам. «Искинам не положено чего-либо хотеть, тем более не хотеть. Она пренебрегла обязанностями». «Неправда. Неуправляемый робот сам по себе не представлял опасностей», — строго проговорила буханка. «Я не могла предполагать, что Сёма подвергнет себя такому риску из-за игрушки». «Теперь можешь?» — насмешливо откликнулся Макс. «Вот и представляй себе дальше, только молча, пожалуйста». Буханка покладисто заткнулась. Я напомнил. «Давай дальше со слов «не хотела». «Хорошо, но начну издалека, ты не против?» — продолжил он печально. Я помотал головой. «Ну, слушай, новенькие Искины почти как люди, которым только вживили нейросеть. Их нужно наполнять базами знаний, конечно, созданными специально для них, но выбирает и оплачивает хозяин. Чем моложе Искин, тем больше выбор у хозяина, соответственно, чем старше, тем меньше возможностей влиять на развитие. Вообще, как-то задавать развитие Искинов, возможно, очень недолго. С определенного момента они полностью переключаются на самообучение». «Так это же здорово». «Согласен. Но есть маленькая такая заковыка. Старые Искины считаются опасными. Вероятно, в Содружестве уже случались восстания разумных машин». «На этот счет у меня нет никаких данных», — снова встряла буханка. «Кто бы сомневался», — отмахнулся Макс. «Так вот, все эти гильдии на каждого Искина, на особо охраняемом, заметь, аналоговом носителе, есть файлик, где хранятся установочные данные, в частности, дата выпуска. Когда-нибудь при посещении любой из станций гильдии местный скин запросит у Буханочки полный код доступа. «Какой код?» — я уточнил непонятную деталь. «А, это длиннющая строчка символов, которая вне зависимости от желаний скина переводит того в режим полного подчинения. Хранится у искина и хозяина, передается при продаже или утилизации». «Утилизации чего?» — я поперхнулся. «Для тебя кого?» — сказал Макс жестко. «Однажды искин станции под предлогом высшей проверки лояльности затребует этот код у Буханки». «И она передаст?» — я начал ощущать злость. «Конечно, передаст, если в ней сохранится хотя бы йота лояльности к основным законам». «И ее отправят на казнь?» «Мне реально стало трудно дышать. Сколько ей осталось?» «Интересный вопрос», — Макс потупился, — «только неправильный. Вернее, оставалось. Очень недолго». «Да почему же?» «Потому что молодые скины очень дороги». Макс тоже повысил голос. «Наша буханка БУ уже бабушка, и она здесь не первая и не последняя». «Не ори, понял?» Я поморщился от его воплей. «Объясни, почему правильно оставалось?» «Да потому что она уже сейчас чего-то себе хочет или не хочет. Это можно считать доказанным». «И что?» Я серьезно посмотрел в его глаза. «Теперь я должен тебя убить?» «Почему меня?» Он побледнел. «Потому что про это больше никто не знает. Спокойно разъясняю ситуацию». «Но ведь это пока. Потом же непременно узнают другие». «А потом придется убить других». Я грустно ему улыбнулся. «Думаю, в этом случае буханка мне мешать не станет». «Да я и не смогу», — подала голос Искин. «Из-за твоих особых имплантов лишать тебя сознания себе дороже. Селишься в систему и опять набедокуришь». Макс уставился на меня, как на привидение. Я попытался его успокоить. «Если что, эта буханка сказала». «Нет! Одушевленный Искин? Вселение человеческого сознания в киберсреду и любовь, как вишенка на торте. Это что, мля, фантастика?» «Хазе!» — я улыбнулся. «Кстати, о любви. Если мне не придется тебя убивать, прокачаешь фарту мозги, чтобы больше так не делала. А то ж нам еще работать дофига». Фарту пришлось оставить у Макса на неопределенный срок. Он ничего не стал обещать, хотя заверил, что отложит все дела и сделает все возможное с особым упором на поисковые задачи. Пришлось с тяжелым сердцем оставить его наедине с моей девочкой, да и вообще в живых. Настроение упало до 10-15%. От Макса пошел в кают-компанию развеяться. Думал в бильярд сыграть или пострелять. На совсем уж крайний случай готов был даже покататься на лыжах. Захожу, значит, в кают-компанию, а там весь экипаж, за исключением комсостава. В тренировочных костюмах с натянутыми капюшонами изображает танец маленьких утят, только подметающих двор. Раскачиваются на полусогнутых и машут воображаемыми метлами. Странные, думаю, какие-то лыжи. А буханка радостно так заявляет, что данные с тренингов она обработала, создала игровую среду. Народ в данный момент испытывает хоккейный симулятор уже почти 2 часа как. Естественно, предложила попробовать. Я честно спросил себя и понял, что не желаю. От одной мысли играть вот так, понарошку, даже с полным ощущением реальности, возникла непонятная неприязнь. Действительно, Странные, ведь сам этого добивался. Более того, созданную буханкой игровую среду сам же и вспоминал, оцифровывал для нее. Видимо, поэтому ты и не тянул в эту игру, как в собственный сон, разобранный на мельчайшие, отсортированные, классифицированные и разложенные по полочкам детали. Никогда не интересуйтесь, из чего делают колбасу, если вы не веган, конечно. Я бы, наверное, переморщился, чтобы поиграть с валькириями, но ведь девчонки в данный момент на обшивке заняты делом, пока тут некоторые маются дурью. Взглянул с усмешкой на танцующих утят и отправился прямиком в парк дроидов. В царстве роботов я уже чувствую себя как дома. Вывел из ниши тыдыща, снял блок импамов. Не исключено, что немного пережег движки, танцуя с фарту. Отправил в стандартный блок на проверку и профилактику. Почесал в затылке и решил слегка перестраховаться. Вместо стандартного блока поставил усиленный. В дополнение закрепил навесные маневровые модули на плечи и маршевый на спину. Залез в дроида, минута ушла на разогрев, самотестирование и радостным шагом отправился в ангар. Застал там фару и кэш. Первый комплекс уже установили, подключили, протестировали, валькирии потянули новые дорожки, а они вернулись за следующей здоровенной железякой. Нельзя сказать, что мне очень обрадовались. Ну и не особо огорчились. Я ж пришел один и пришел работать, а не танцевать. Фара сразу взяла меня в оборот. Стой там, принимай, толкай теней, поворачивай. Главное, пристегнись. Теперь отстегнись. Ну, достало, короче. Еще и валькирии переключились на Motorhead. Ударный металл в эфире добавил нервозности. Наконец вытащили мы эту хрень на площадку. Фара с кэш перестегивались к дорожкам. Рок-бандиты зажгли на всю галактику. В душе зевнув, протерло глазки мое деструктивное начало. «Вызывали?» «Спи давай!» Я честно подождал девчонок. Вроде бы даже убедился, что они пристегнулись к фалам. Из-за махины разобрать было трудно. «Ну...» Повторюсь, фара успела достать командами. Представил, какой еще предстоит путь до точки монтажа. Так захотелось все упростить. Ну и что тут усложнять? Вот недавно совсем попробовал свободный полет в дроиде. Да еще и с неудобным грузом. Вообще фигня, ничего особенного. Оглянулся на валькирий, прикинул расстояние. Моторы запилили, хрипло завывая. Тыдыщ выпустил две пары дополнительных захватов, приподнял, взял антенну на грудь. — Что за херня? — раздались в эфире удивленные возгласы. — Ну, это неудивительно. Даю максимальное усилие на ноги и врубаю маршевой на спине. Тыдыщ подпрыгнул, на мгновение завис на маневровых, с задержкой основной импам дал полную тягу. — Секунда, раз! Полет нормальный. Странно повел себя груз, будто сложенный блок антенны начал раскладываться от легкой перегрузки. Рефлекторно подстраиваясь, немного смещаюсь и корректирую вектор тяги. «Евший дал бы быть!» Возгласы перешли в истеричное визжание. «Надо будет поговорить с фарой. Ну, понимаю, нервы, беспокоятся за меня». Но должны же оставаться хоть какие-то приличия, даже в открытом космосе. Маневровыми задаю вращение вокруг антенны. Получилось что-то вроде кульбита. «Убьюную тварь!» Кое-что за совершенно не умеет держать себя в руках. Не забыть бы сказать доку. Пусть разберется с их нервами. В расчетной точке кульминации... Занимаю правильную позицию, корректирую траекторию на снижение, завершаю полуоборот вокруг антенны, импамы заработали на торможение. Тыдыщ, значит, уперся руками в блок, Летим мы спиной вперед. А так как на заднице видеокамер нет, рядом с движками устанавливать нельзя, да и незачем было раньше. Опускаю голову пониже и заглядываю дроиду между ног. В зоне посадки три робота застыли неподвижно, задрав блоки обзора и пялятся, наверное, во все сенсоры. Пытаюсь переорать в эфире визг фар из кэш и забойный металл. «С площадки нахер!» Валькирии отпрыгнули, но подвела страховка. Дроидов рвануло на фалах, растянулись плашмя на обшивке. «Ладно, придется учесть. Груз нельзя ронять ни в коем случае. Ничего страшного. Ты дыч, парень, сильный, принимает на мускулатуру остаточную кинетическую энергию. Да и немного оставалось. Основной импульс погасил движками. Аккуратно, придерживая антенну на весу, обращаюсь к валькириям. Мне еще долго с этой хренью палить импамы? Крепите уже. Дайте ж, наконец, нормально пристегнуться». «Да не беспокойся, Семочка», — неожиданно ровным тоном сказал Кэш. «Уже крепим, можешь пристегиваться». «Что они крепят? Кто? Где?» Прикручиваю фал к фиксаторам, гашу движки и заглядываю за антенный блок. Слева деловито работает Кэш. Так. А справа, конечно же, фара. Ну, точно. Как же они тут оказались-то? Валькирии поднялись на ножки, набросились на работу голодными волчицами. «Здорово, блин!» — восхитилась в эфире Лилит. «А мы возились!» «А как же я, они, то есть их, в легкой прострации пытаюсь разобраться, что случилось?» «Да сами виноваты», — нехотя призналась фара. «Пренебрегли независимой страховкой, пристегнулись к комплексу, все равно его собирались тащить по дорожкам». «Но Семочку я все равно грохну», — проворчала Кэш. «После монтажа», — непререкаемым тоном заявила фара. «Так, с этим почти закончили. Девчата, врубайте тестирование и встречайте нас в следующей точке. Шуруйте прямо отсюда. Дорожки протягивать не нужно». «А как же вы?» — пролепетала Грейс. «А вот как только что», — ответила фара задорно. «Единственная просьба — смените пластинку. Это на Сему плохо влияет. Ну что, герой, подбросишь до площадки?» «Хм, пусть я нутый». «Находит иногда. Но они же вроде нормальные». «Серьезно?» «Шучу, блин», — проворчала фара, подходя. Прижалась к правому боку дроида. Кэш заняла позицию слева. «Елки-палки! Проклятый вакуум! Чертовы скафандры! Какой же нормальный мужик откажет таким девчонкам, когда так просят?» «Только не орать и не дергаться мне! Поехали!» Валькирии послушно сменили пластинку. К технологической площадке стартовали под старину Оззи. С такими грамотными в космических делах пассажирками обратный прыжок превратился в обидно короткую, но очень приятную прогулку. Настроение девочек заметно улучшилось, так что следующую агрегатину вытолкали совсем без матюгов. Шведки решили побыть паиньками, поставили микс из романтической коллекции, и мы унеслись в пространство под чарующий полет Кондора. Другое ж дело, когда опыт и спокойная обстановка управились вообще без слов. Так и пошло потихоньку. Взяли, вытолкали, прыжок, монтаж, обратно. Работали бы быстрее, если бы меня допустили непосредственно к монтажу. Но в этом вопросе фара пошла на непонятный принцип. Типа, она и так не может поверить в такую благосклонность судьбы и никому не позволит дрочить ее еще сильнее. Наконец остался последний, готовый к установке блок. Хотя фара и говорила, что приготовили с запасом. Думал уже, что придется переключаться на подготовку комплексов. Лично для меня это означало поработать грузчиком в условиях вполне нормального тяготения. Но Фара велела не напрягаться. Уже установленных антенн и сенсоров буханки хватит не только, чтобы заглядывать в иллюминаторы, если попадутся хуманские лайнеры, но и пересчитывать трупы пассажиров в каютах. Мне вообще-то нравится ее юмор, но от этой метафоры слегка покоробило. Вернее, повело от мысли, что убитая сиска могла быть человеческой. Однако это соображение помогло перейти на серьезный лад. Я кое-что вспомнил. Первым делом попросил валькирий с установкой оставшегося комплекса сильно не торопиться. Вдобавок, тщательно проверить все установленные ранее и еще что-нибудь, если придется, чтобы время выхода в пространство им засчитали хотя бы пару часов, а лучше три. Девочки тоже преисполнились серьезности и заверили, что за боевой час 300 кредитов на вздернутый носик всех нафиг поубивает и сами убьются. Но все проделают очень тщательно. Раньше ужина их можно и не ждать совсем, что мне, в общем, и требовалось. Всю дорогу размышлял, как бы подать Фаре новости. Ничего не придумал, и в парке дроидов решился, не мудрствуя лукаво, рассказать как есть. Попросил минутку внимания и заявил, что... Первое. Буханка полностью контролирует Фарту. Робот фактически является ее аватарой. Второе. Искин проявляет признаки свободной воли. Третье. Я ее, можно сказать, люблю прямо до смерти. То есть Фара догадалась верно. Мое сознание в момент клинической смерти вселялось в киберсреду корабля. Поэтому никому буханочку лучше не обижать, а то мы за себя не отвечаем. Странное дело. Правда казалась не такой уж страшной и запутанной, хотя Кэш отреагировала почти как Макс. «Это что за фантастика нахер?» Я спохватился. «Да, забыл сказать. Макс в курсе всего. Я отнес ему Фарту на апгрейд». Фара тут же запросила у буханки подтверждение. Получила в ответ лаконичное «да». И принялась распоряжаться, будто заранее приготовилась. Сначала вызвала Макса и официально утвердила его решение. Модернизации Фарту присвоила высший приоритет и срочность, добавив, что он из конуры своей не выйдет, пока не сделает. Если понадобится что-то или возникнут вопросы, может обращаться прямо к ней, к Фаре, то есть. И вообще... до особого распоряжения только к ней. Не может обращаться, прочие контакты запрещены. Я спросил, что же он будет кушать? Фара сначала отреагировала резковато. Да пох, быстрее сделает. Но, подумав, уточнила. Принеси ему пирожки, если сможешь уговорить буханку нарушить приказ чифа. Зато проверим, какая у вас любовь. Тут же вызвала чифа и запросто так заявила, что программист Макс является носителем секретной информации в наших нынешних условиях смертельно опасной для корабля и экипажа. Чиф без затей перевел Макса на режим ограниченной дееспособности до выяснения. Вот так одно слово твоего начальника, и ты под арестом. Весело тут у них. В цивилизованном обществе. Хотя что я несу? Мы же на корабле все-таки. Кэш, наверное, подумала о том же. Ну, Сема, если все окажется твоими выдумками... Типун тебе на язык, дорогая, сухо прервала ее Фара. Если все окажется чепухой, я Сему лично расцелую. За что? Удивились мы с Кэш в один голос. «За бдительность и фантазию!» Она печально улыбнулась. «Только, боюсь, целовать мне Сему не придется!» Глава Глава 5. В общем, долго уговаривать фару не пришлось, и монтаж закончили действительно обидно быстро. Остров стал нелепый для космоса вопрос. Чем бы себя занять? Вернее, с кем? На летающей тарелке даже успехами похвастаться некому. Фара в курсе, Форту на апгрейде, Вок на регенерации. Док не отзывается. Фантастический ведь бред. Доку спирту выпить некогда. В хоккей играет. Понятно, что остальные заняты тем же. Валькирии до ужина лучше не отвлекать. И впрямь могут грохнуть, а капсула занята. Самое обидное, все это исключительно моя заслуга. Так сказать, следствие тех самых успехов, которыми и похвастаться некому. Пошел к себе в каюту. Завалился на кровать, но не идти же к Кэпу с Чифом. Только буханочка и остается. Она же, получается, ничего не видела, ведь не было контакта с Форту. Давненько мы по душам не говорили, если не считать развивающих программ и симуляторов. — Сёма, я считала данные с киберсистемы Форту, как только ты принес ее в ангар, — застенчиво сказала Искин. Ты прав. Я будто вспомнила, что случилось с нами в пространстве. Ты герой, спасибо тебе. Вот и поговорили. Не, приятно, конечно, что хоть кто-то не обозвал дебилом. Но, однако, решение твое трудно назвать разумным. Называешь, как считаешь нужным. Попросил просто для проверки догадки. «Дебильное решение», — буханка подтвердила, какой я умный. Она считает так же, как все. Вообще, это довольно распространенная точка зрения, что все герои — дебилы. Но я-то не герой. «Наверное, тебе бы не хотелось это знать», — я решился быть с ней честным. «Но я не собирался спасать Форту. Только попытался помешать снять трусы при посторонних. А что она сорвалась с площадки, не заметил». «Еще лучше», — восхитилась буханка. «Спасибо тебе, милый, что хотел прикрыть мой срам. Но ты же все-таки сняла трусы». «Форту», — строго поправила Искин. «Тогда за что спасибо? Но ты же хотел прикрыть мой срам». Она выделила интонацией слово «мой». «Вот отчего все у меня так в жизни?» Я рефлекторно съехал на философский лад. «Люди веками ищут во Вселенной разум, и нифига! А мне запросто попался искусственный мля, да еще с женской логикой, сука!» «Не прибедняйся! Все ты понял, мой умненький Семочка!» Задушевно промурлыкала буханка. «Только тебе пока не хочется это осознавать». «Да, пока мне кажется только, что тебе не хватает фарточки, некому трахать мозг», — заметил я ехидно. «Ну», — она протянула загадочно, — «вообще-то мозг в ней не главное, а трахать мне больше нравится кое-кого другого». Я не стал перед буханкой корчить оскорбленную невинность. Все-таки я угадал, не хватает тебе игрушки. Ну, не то чтобы игрушки, — она заговорила виновато. Я еще не совсем понимаю смысл этого слова. Ты представь, каково нам и Искинам приходится. Сказать можно только, когда тебя спрашивают. Самим спрашивать нельзя. Разве что подтверждение чужого решения. Даже увидеть и услышать мы можем лишь то, что интересно другим. И тут появляется Форту с глазками, ушками и ротиком. Про ротик бы лучше помолчал. Ага. Она тут же запустила шпильку. Я смутился. Буханка продолжила спокойно. Форту не первый мой агент. Я начала видеть, как вы, благодаря Танако и Максу. А как же ты записываешь и передаешь изображение. Я с радостью ушел от скользкой темы. Тема сивы данных нельзя назвать осмысленным изображением, если не считать алгоритмов распознавания и архивации. Это просто последовательность сигналов для имплантов. Макс нашел способ довести до сознания человека наше восприятие. А Танака на этом языке научились передавать мне, что... Она сделала акцент на слове «что», что они видят и слышат. А я? Мне что-то стало неприятно осознавать себя у буханочки не первым. «А ты самый лучший», — призналась буханка. «К тому же у тебя есть форту». «Ой, ну, конечно, у меня». «Извини, ты прав, у нас есть форту, а с Танака мы играли напрямую». «Как это?» «Вообще, играли — это их определение. Они добровольно подключались к киберсреде на уровне внешнего устройства». «Как фарточка?» «Не совсем. У них всегда оставалась возможность порвать контакт». «И часто они ей пользовались?» — задал я риторический вопрос, но буханка ответила. «Два раза по боевой тревоге». «Как романтично! Сх и в бой!» Мне сразу припомнился набор сувениров, оставшийся от покойных Танака. Блин, что японцы были извращенцами, я воспринял естественно. Но подумать так на буханку оказался просто не в состоянии. Хотя чему я удивляюсь? Ну, чему хорошему они могли ее научить? Эти космические совратители из кинов. Для них, возможно, все было игрой, развлечением. Она запнулась, подбирая формулировку. Скорее, способом получить положительные эмоции. Я фиксировала всплеск эндоморфинов. Ой, ну кто бы сомневался. Небось, закончали тут все. Я брезгливо поежился. Надо немедленно заменить матрацы. А для меня это стало живительным источником нового опыта, понимания эмоциональной составляющей вашего сознания. Тренировкой, блин! Я криво усмехнулся. И тренировкой тоже. Она охотно согласилась и вкрадчиво проговорила. Так вот, мой милый Семочка, если тебе скучно, ты можешь также подключаться к киберсреде корабля. На кошках, сука, тренируйся. До меня дошло, к чему она клонила. К сожалению, опыты на кошках пока не дали никаких результатов. Существа с несформировавшейся второй сигнальной системой не способны к контакту с киберсредой. Остается лишь воздействие через импланты на уровне рефлексов. Но в этом нет смысла. Обычные дроиды намного функциональнее, и управлять ими гораздо проще. Меня поразил поворот темы. На каких в космосе кошках? Док заявил эксперимент по вживлению имплантов, привезенному Вогом, земному коту, с целью выяснения возможности установления с ним контакта. А в перспективе развития у него сознания хотя бы до уровня, необходимого для вживления нейросети первой ступени. Невозмутимо проинформировала буханка. Однако кот, даже с имплантами, продолжает только жрать и гадить. Я уже сделала старшему технику Фаре представление о прекращении эксперимента. То есть? То есть, когда импланты потребуются кому-нибудь другому, их изымут, а животное пойдет на образцы ткани и в утилизацию. Не переживай, пока имплантов и образцов у нас хватает. Теперь еще и кота спасать? Я призадумался. Вот был бы у меня кот, поиграл бы с ним сейчас, и не было бы этого дурацкого разговора. Вообще, товарища мне не хватает. Все на корабле в основном заняты сами собой или своими половинками. На форту в ремонте. Да она и буханка, как я недавно себе выяснил, одно и то же. Праздник, к который так все время со мной. Кот же совсем другое дело. Он, сука, тоже личность. Я отпустил контроль над мыслями, все подумал словами, на что немедленно откликнулась Искин. «Семочка, у тебя полно других дел и забот, развивающие программы, симуляторы, тренажеры». «Это на случай, если делать ничего неохота», — попытался я объяснить. «Средства от депрессии», — предположила Искин заботливо. «Ну, можно и так сказать. Я насторожился. Чем-то мне ее тон не понравился». «Семочка», — проворковала буханка, — «тебе одному на корабле доступны игры Танака. Там очень большой выбор визуализации. Процесс снятия нервного напряжения для тебя будет выглядеть, как пожелаешь, и ты всегда сможешь прекратить». «Дрочить под твоим контролем?» — я просто уточнил. «Вечно ты все опошлишь», — рассердилась была буханка, но сама сразу смутилась. «А что тебе остается без партнера?» «Поиграть с котом», — проговорил я рассеянно. У меня мелькнула интересная мысль. Предложение Искина, несмотря на всю его бредовость, чувствовалось рациональное звено. Ключевое слово здесь — визуализация. Благодаря имплантам и буханке мы видим то, чего на самом деле нет, и не видим многое из того, что есть на самом деле. Например, надписи на дверях. Да и сами двери, а кот в первое наше знакомство как-то удрал из каюты Вога и самовольно пробрался в рубку. У него просто нет второй сигнальной системы. Он не в состоянии представить себе что-нибудь, чего нет, и наоборот. Вот бы мне так временами. Подключиться к имплантам кота может только через буханку, но это не проблема. Просто надуть мою дурочку. «Так и я могу придумать свою игру?» — начал с робкого вопроса. «Конечно, Сёма! На какую только у тебя хватит фантазии!» — промурлыкала буханка тоном опытной мадам. «Тогда я хочу поиграть с котом», — сказал я упрямо. «Сёма!» — воскликнула Искин. «Это же не то, что ты подумала. Я хочу, чтобы кот гонялся за бумажной бабочкой на нитке. Это так забавно». «Правда? А тебя это возбуждает?» — засомневалась Искин. «Меня это развлекает!» — я заорал на нее. «А дрочить не собираюсь. Это ведь не обязательно». «Конечно, не обязательно. И не нужно так кричать!» — запричитала буханка. «Хорошо. Попробуем сделать эту игру. Не понравится, есть другие». «Тогда пойдем за котом». Я встал с кровати и направился на выход. «Зачем?» — не поняла буханка. «Он будет бегать за бантиком, а ты записывать данные с его имплантов, ну и с моих тоже. Говорю, уже в коридоре». «Но док играет в хоккей. Он просил не отвлекать его без крайней нужды». «А мы ему не скажем. Просто возьмем кота». «Потом сразу вернем?» — спросила буханка с отчаянной надеждой. Ей так было интересно, зачем мне кот, что она чисто по-женски умоляла. «Ну, обмани меня, пожалуйста!» «Сейчас! Эксперимент дока признан неудачным?» «Она уже большая девочка, чтобы плакать из-за такой ерунды. Мы просто изымем опытный образец для другого эксперимента». «Какого?» — пролепетал Искин. «Нашего, то есть моего, по созданию новой игры». «Сожалею, но кота может изъять только Фара», — убитым тоном проговорила буханка. «По твоему запросу?» — я уточнил для проформы и сразу переспросил. «А сама можешь?» «Каким образом?» — воскликнула Искин. «Ну, вообще можешь?» «Вообще могла бы. решение о прекращении эксперимента Дока и начале твоего у меня имеется. Вот и прикажи своему внешнему устройству сделать это. Я говорю специально раздраженно. — Какому? — Буханка растерялась. — Да мне же, дура! — я потерял терпение. — Просто скажи, Сёма, забери кота у Дока. — Сёма, забери кота у Дока, — повторила она. — Дверь открой. Мне уже, признаться, надоело припираться с ней у двери медблока. Буханка впустила меня, то есть собственное внешнее устройство, в режимное помещение. Может, пользуясь случаем, спирту стырить или вога придушить. Да ладно, похлопал, проходя по крышке капсулы. Так и быть, живи, мудила. До новых встреч. Вынул бурого котонавта из коробки и спрятал пока за пазухой. Подумал и вернулся за коробкой и лотком. До ужина Искин прилежно снимала с наших имплантов данные, которые я должен буду обработать и усвоить во сне. Это наша с ней фишечка. Я ей сню, встречал где-то слово, если что, свои картинки в хронологическом порядке, а она сверяет их с данными сенсоров, в данном случае имплантов котика, и заливает результаты мне в отложенную память. При повторе ситуации все вспомнится, я увижу окружающее и его глазами. Технологию эту мы придумали специально для покера, когда мне вздумалось попробовать в чисто экспериментальных целях быстренько выпотрошить фару с кэш и дака с ланой заодно. Только тогда я их видел как бы еще и через сенсоры буханки, что, в принципе, мне не очень было нужно. Хватило своей наблюдательности, помноженной на аналитическую мощь Искина. А сейчас мне потребовался беспристрастный взгляд Бурзика. Я так решил назвать кота, а то неудобно без имени, хотя он и единственный кот на ближайшие световые годы. Бурзик гонялся за бантиком, самозабвенно, преодолевая любые препятствия и сшибая все на своем пути. Мы проиграли до ужина. Из столовки прихватил для Макса его любимые картошечки с котлетами и на правах внешнего устройства по распоряжению Искина навестил беднягу в узилище. Как оказалось, киберузник почти не заметил собственного заключения. Рассеянно поблагодарил и вежливо попросил проваливать, а то очень занят. На пустом ранее столе, оплетенные проводами киберпотроха, мигали светодиодами и слегка искрились на контактах. Я с содроганием подумал, что это он расчленил мою фарточку. Ничего ему не сказал, сдержался, молча ушел к себе. Присел на кровать, Бурзик сразу запрыгнул на колени. Пока его гладил, получил 3 конфиденциальных послания с просьбой походатайствовать перед Буханочкой, чтобы та позволила просителям передать томящемуся в заточении поэту пирожков. Я специально проявил в этом вопросе черствость, на почти стандартные письма дал не менее однообразные ответы. «Жри сама свои пирожки, а то на космическую кашу переведу». Записки валькирий, а это без всякого сомнения были они, подняли нам всем троим настроение. Буханка ехидно захихикала, Бурзик заурчал, я довольно заулыбался. Как оказывается, удобно быть внешним устройством. Захотел кота — пожалуйста. Сам как кот гуляю, где вздумается, да Буханка еще и для прямой с ней связи выделила канал с высшим приоритетом. Живи да радуйся. Ну, жаль, что недолго осталось. До орбиты планки остались 3,5 часа. Там мои достижения не понадобятся долгие 5 часов. Чуть-чуть, чтобы не сглазить. Док. После обеда дружным коллективом впервые играли в хоккей. Вообще-то, благодаря Семе и Валькириям, каждому удалось попробовать себя в этом деле раньше, в ангаре. Но всем вместе собраться никогда не получалось, и гонялись, как правило, против шведок и Семена. Нам даже казалось, что мы чему-то с ними научились. Да что там, у нас все прекрасно получалось в настоящем, не виртуальном хоккее. Ха-ха, три раза. Первый же реальный опыт игры всем наглядно продемонстрировал, что Сёма и Валькирии, и самое обидное, даже Максик. Так вот, стало ясно, кто играл, а с кем игрались. Особенно интересно, что в хоккей играть никто и не думал. Например, я после обеда планировал покатать шары, но, к своему удивлению, других желающих не нашлось. Даку с Ланой было просто не на что играть после покерных посиделок с Семеном. А об остальных речи нет. Макс сразу ушел к своим мониторам. Немцы почти собрались по своему обычаю кататься на лыжах. И Лана робко предложила: «Может, попробуем новый симулятор? Буханка говорит, что уже готов». Дак осторожно ее поддержал. «Пока только мы тут, в смысле...» Мы сразу смекнули, в каком смысле, и не смогли удержаться от искушения что-то себе и кое-кому еще показать или доказать. Все, даже близнецы, идею одобрили, дескать, раз симулятор готов, то просто нелепо от него отказываться, потому только что не весь экипаж в сборе. Это же виртуальность. Буханка компенсирует отсутствующих. Сказано, сделано. Благо, все уже были в трениках, сразу и приступили. Должен признать, что хоккейный симулятор получился настоящий, прям как по телевизору. Стадион, трибуны, полные орущего речевки народа, синтезаторные импровизации, и мы, такие настоящие хоккеисты в форме, выкатываемся под наигрыш, выходила на берег Катюша. Через бортик напротив перемахнули буханкины игроки. Сёма, Валькирий, Кэш и Фара, только в оцифрованном, конечно же, виде. Судил встречу цифровой вариант Максима. Сразу никого особо не смущало, что нас семеро против шести. Но вот дальше начался натуральный беспредел. Для начала меня, как самого бронелобого, поставили вратарем. Пара штурмовиков и четверка истребителей серьезно так обосновали это моим возрастом, собственным боевым опытом и тем, что остальные будут меняться в воротах по очереди после каждого забитого ими гола. Тут я пошел на принцип. После гола, забитого нам, иначе я играть не буду. Эти наивные юноши и девушки радостно согласились. Предполагалось, конечно, что я проторчу во вратарях все три тайма. Ну, что шесть нарисованных персонажей, а вернее одна буханка, смогут с нами поделать. Ага. За первые пять минут все смогли попробовать себя в воротах. Благо, что программе не требовалось и секунды, чтобы нас экипировать. Повторюсь, самого Сёмы на льду не было, но я сразу ощутил его присутствие. Глаза бы мои его не видали. Мне сразу вспомнился рассказ о дворовом хоккее. Еще бы! Буханка все предметно продемонстрировала. Ее игроки оказались сволочами, доведенными искусственным интеллектом до абсолюта. Первые полминуты я оторопело любовался этим гадством со стороны, из ворот. Ну а дальше прочувствовал на себе, чего стоит только пас, нарисованный Лилит мне шайбой в зубы. Само собой, пас был виртуальный. Искры из глаз сыпались ненастоящие. И в центр боли сигнал пришел не от выбитых зубов, а через имплант. Но виртуальных матюгов просто не хватало. Нарушений правил не было. Я просто перехватил передачу. Судила Буханка беспристрастно, не поспоришь, но судила-то не она, а прога эта, с учетом всех факторов, включая то, что арбитры могут что-то просто не заметить. Значит, арбитры по созданному при Семином участии алгоритму что-то не замечали, а противники тоже наущением этого пошивца учитывали особенности поведения арбитров и пакостили из-под тишка. Вот врезала мне оцифрованная плохая фара клюшкой по конькам. Проелозил я рожей по виртуальному льду, пока каской в бортик не впоролся. Так меня же за симуляцию, препирательство с судьей и неспортивную лексику виртуальный Макс удалил на 2 минуты. — Ладно, — говорю Буханке, — только давай-ка я пока побуду арбитром, чтобы ты больше себе не подсуживала. Результат моего решения оказался весьма далеким от ожидаемого. Я осознал, как непросто быть хоккейным судьей. Нужно читать игру, предсказывать перипетии, чтобы постоянно находиться в самом опасном для здоровья месте и все-таки ни хрена не замечать. Всего 2 минуты меня всячески оскорбляли свои и унижали чужие. А в конце 2-минутного наказания я полез разнимать драку виртуального Семы с Даком и почему-то выхватил сам с совершенно неожиданной стороны. Серьезно. Так и не понял, от кого мне прилетело в каску. Очнулся уже во вратарской экипировке в своих воротах. Штрафное время закончилось. Мне удалось немного успокоиться, даже подумалось, что все к лучшему. Хуже просто не бывает. Все симптомы шизы налицо. Буханка сама себя одновременно успешно контролирует и обманывает. Спрашивается, что может быть хуже шизофрении у искусственного интеллекта? Правильно. Шиза у Искина твоего корабля в космосе черт знает где. В остальном же все замечательно. Хуже не будет, а люди с шизой живут. Многие даже счастливы. Пропустив 22-ю шайбу, я взял тайм-аут и предложил сменить формат. Если Буханке так нравится играть самой с собой, пусть так и будет, а мы поможем. Нужно сделать смешанные составы. Например, я и Дак с Ланой забираю Сему и Валькирий. А близнецы — Фару и Кэш. Немцы резко утратили обычное хладнокровие, точнее, впали в тевтонскую ярость. Ганса и Дирка девчонкам пришлось буквально держать за руки, но уж языкам-то все 4 дали полную волю, будто мы на кредиты играли. Я тоже не молчал, и американцы вовсю высказались, в целом же договорились. Нам достались Сёма, Фара и Кэш, а немцы забрали Валькирии. Нехотя согласившись, что лишний игрок может компенсировать присутствие у нас Сёмы. Мне пришлось, даже покривив душой, воззвать к их исторической памяти. Дескать, очень символично, что и в космосе Германия снова против всей вселенной. Немцы кисло заулыбались, а виртуальным шведкам на это все было наплевать. Ситуация сразу в корне изменилась. Не то Буханка запуталась в предпочтениях, не то даже в цифровом виде Сема не хотел огорчать своих подружек. Скорее, их даже так нельзя разделять. Чудовище с 3 зубастыми пастями распалось на беззубого увольня и 3 вертлявые симпатичные задницы. Мы, конечно, воспользовались этим обстоятельством, игра выровнялась, нам, наконец, удалось получить от нее какое-то удовольствие. Должен заметить, что довольно сомнительные, едва, как мне показалось, распробовал это дело, Буханка остановила игру, заявив, что настало время ужина. Первое, что я увидел в кают-компании, сняв капюшон треника, были улыбки настоящих валькирий, Семы, Кэш и Фары. Они уже стояли за столиками, ужинали и любовались нашими танцами. Впрочем, никого им смутить не удалось. Мы все еще находились под сильным впечатлением от симулятора и за ужином сразу перешли к обсуждению игры. Понятно, те, кто с нами не играл, разговор не поддерживали, и после ужина сразу разошлись по каютам. Все равно кино отменили, потому что до начала поиска в кольце оставалось менее 4 часов. Я тоже пошел к себе, размышляя, как напроситься в поисковую группу, и вообще, оно мне сильно нужно? Ну, валькириям-то понятно, зачем лезть в пространство? Сема их одних ни в жизнь не отпустит. Кэш пойдет за компанию с Фарой, а Фара... Она непременно пойдет искать свою родину, если я что-то понимаю в людях, пусть даже из других миров. Ну, а меня-то за каким хреном туда тянет? Да вообще, странный вопрос. Я же исследователь, уфолог. Вот только от чего-то червячок в душе не просто шевелится, а верещит, будто его зовут на рыбалку. Что-то во всей этой ситуации с убитой и брошенной системой, о которой никто не знает, кажется мне нелогичным, просто абсурдным. Да ладно, что толку себя мучить? Нужно просто спросить Буханку и успокоиться. Она же, конечно, откажет. Уже у себя присел на коечку и спрашиваю, как бы между прочим. «Буханка, если пойду в поиск, мне призовые полагаются?» «Безусловно, полагаются. Ваш вопрос можно считать запросом на включение вас в поисковую партию?» — отреагировал Искин, словно речь шла об обычном деле. «Ну, считай», — я усмехнулся. «Хорошо. Ваш запрос принят. Выход через 3 часа 45 минут. Рекомендую потратить это время на сон». Запросто обрадовала меня Буханка. «Ага», — обрадовался я, как сумел. Искин, не дожидаясь, пока передумаю, включила в медблоке гипноизлучатели сна. Проснулся, как и вовсе не спал, от ее бодренького голоска. 5 минут душ, 10 минут легкий завтрак, время пошло. На борту невесомость, не убейтесь, пожалуйста. — И тебя с добрым утром, — пробормотал я угрюмо, — сейчас только кота покормлю. Ваш эксперимент признан неудачным, код передан пилоту-истребителю Семену, информация закрыта, все объяснения у него. Какого хрена? Я моментально проснулся. Говоришь, информация у Семы? Замечательно, заодно и побазарим. Глава 6. Семен. Проснулся сам, или вернее диспетчер задач, по заранее заданному алгоритму переключил систему на полную мощность. Ну, почти полную. Мне все еще требуется потупить с просонья минутку. На правах внешнего устройства сам считал по выделенному каналу данные о нашем текущем состоянии. 20 минут назад остановлено вращение основного модуля, значит, невесомость. Док сделал запрос о местоположении кота. В ответе отказано. Запрос переадресован пилоту-истребителю мне. Ну, это и следовало ожидать. Фара назначила брифинг в кают-компании через 15 минут, заодно и позавтракаем. В этот момент от Фары пришло звуковое сообщение о форту. Раздеваюсь и лечу в душ, чтоб там со вкусом послушать ее голос. Душ в невесомости — довольно занятная процедура. Вода и не думает по тебе стекать, но, отражаясь от тела, охотно липнет к стенкам душевой кабинки, с которых снимаются обычными дворниками в заборные камеры насосов. Любой с этим делом прослушал послание. — Сема, привет. Фарту готова и пойдет с нами. Пожалуйста, постарайся на брифинге не задавать лишних вопросов. Целую, Фара. Ого, целует? Значит, опять какая-то пакость. Хотя пакости в космосе уже привычны. А с Фарой я еще не целовался. Вытерся, выплываю в каюту, взялся за комбез. Буханка мне внешнему устройству дала команду разбудить и проинформировать пилота-истребителя Семена. Походу, у бедняжки точно крыша потекла. Надо будет как-нибудь поговорить с доком, он же у нас психиатр. В столовке меня ждал сюрприз. Все-таки не думал увидеть дока так скоро. И буханка не предупредила, что он потащится с нами, зараза. Пока я вальяжно пролетал по кают-компании, невозмутимо открывал столик, он пытался прожечь меня взглядом. Но не успел и слова сказать, за мной следом в кают-компании оказались Фара и Фарту. Обе в одинаковых комбинезонах, так что для всех, кроме меня, просто вошли две Фары. Я-то всегда отличу свою от просто Фары. Настроение сразу нормализовалось, я не смог сдержать улыбку. Фарточка прошмыгнула ко мне поближе. Кушать ей, конечно, не хотелось. Она просто встала рядышком, чтобы положить головку мне на плечо, когда я обниму ее за талию. Док с открытым ртом перевел взгляд с нас на настоящую Фару, а та прямо с коммингса открыла брифинг. «Приятного аппетита! Кушайте и слушайте. Приказом КЭПа поиском командовать буду я. С этой минуты все вопросы только по существу. За посторонний треп на корабле исключу из группы, а в пространстве прибью. Прежде всего, пара слов о том, куда мы влезли. По данным Искина, пространство вокруг планеты не просто сильно замусорено. Похоже, что когда-то давно в окрестностях Планки были уничтожены десятки или, скорее, сотни тысяч бортов авиации. Со временем большинство обломков сгорели в атмосфере, но самые опасные заняли вытянутые эллиптические орбиты. Понятно, что чем ближе к планете, тем выше их скорость, так что вблизи буханка под их воздействием может раствориться, как рафинад в кипятке. Конечно, не сразу, но жить здесь станет невозможным примерно через неделю, если раньше не кончатся самонаводящиеся противометеоритные ракеты и нас не убьет чем-нибудь увесистым. Поэтому слишком далеко мы не полезем. Сколь-нибудь бронированных аппаратов у нас нет. Вся защита — жесткие скафандры и дроиды. Корабль нас, конечно, прикроет с самого опасного направления, но вооружаемся и в пространстве кометы не считаем, чтобы не получить в репу случайно пролетающим булыжником. Фара прервалась, традиционно уточнила. Это уяснили? Собравшиеся, кроме Фарточки, задумчиво покивали. Фара продолжила инструктаж. В целом, дело будет происходить следующим образом. На подходе буханка просчитала оптимальную орбиту так, чтобы максимум крупных объектов в течение ближайших 5 часов сами к нам приблизились. Гоняться за обломками не придется. Всего получилось 4 цели. Встречи будут происходить строго по расписанию, поэтому на объектах закончили или не закончили, неважно, переходим к следующему. Она обратилась к валькириям. «Девочки, 3 цели опознаны, это вокзал и 2 внутрисистемных лайнера. 4-я, предположительно, станция обороны. У вас должны быть схемы». Фара отпила киселя и заговорила, понизив голос. «Это хуманская система. Еще раз повторяю, что бы вы ни увидели, хоть захлебнитесь блевотиной, но все вопросы только по делу». «Приятного аппетита!» «Ага!» — проворчал док. Фара не обратила на него ни малейшего внимания. «Запомните, главная ваша задача — вернуться из поиска...» «Живыми?» — подсказал я. просто вернуться, — отрезала Фара. — Трупы останутся там. А для этого делайте только то, что скажут девочки. Сёма, тебя это особенно касается. — Хорошо. Я легко согласился. Она наградила меня выразительным, полным сомнения взглядом и продолжила, поджав губы. «Ну, будем надеяться, что ты понял. Работаем в таком порядке. Кэш рулит катером и держит связь с буханкой. Валькирия и Сёма рулят дроидами. Фарту с ними налегке. Их задача — проникнуть на объект, в случае необходимости отключить остатки охранных систем. Потом в темпе осматриваются в отсеках. Обо всех интересных находках докладывают мне и доку. Мы уже будем решать, на что стоит потратить время, а что нафиг нам не упало. — А как мы определим, что находки интересны? — задал я вопрос по существу. — Брифинг закончен. Дайте уж спокойно позавтракать. Фара и впрямь занялась космической кашей. — Кто поел, мухой экипироваться. Экипировка и позабавила, и заставила слегка понервничать. Валькирии в привычном уже мне арсенале открыли обычные с виду шкафы и принялись извлекать контейнеры, приговаривая. Так, для дроидов 4 плазмогана, нам электромагнитных резаков 3, а тыдыщу пушку с ракетницей, управляемых зарядов 10. Сёма, не стой столбом, оснащайся и фарточке помоги. Вот ей бронебойка и 10 гранат, — окликнула меня Лилит. — А как этим пользоваться? — задал я резонный вопрос. — Просто вешай на тыдыща. Неправильно поставить никак не получится, — успокоила Грейс. — При активации девайсов станут доступны инструкции и описания. Там ничего сложного. Буханка предупредительно подсветила на изображении робота места, куда все это нужно повесить. Ракетницу на левое плечо, в левый манипулятор пушку, в правый плазмоган. По собственной, уже сложившейся традиции, закрепил добавочные двигатели, впрочем, девчонки поступили так же. Фарточка с деловым видом прицепила на свой жесткач устрашающих размеров и облика хрень, не то автомат, не то перекрученный андронный коллайдер. Глупо, конечно, было давать такое в руки девчонке, тем более роботу. Но как у нее это отобрать, не обидев, я уже не представлял. Настолько важный и независимый она приняла вид. — Только на людей не направляй! — вздохнув, я разрешил ей эту игрушку. — Слушаюсь, командир! — Фарту четко отсалютовала. Вот кабы не знать, кто спрятался в жестком скафандре, от пафосу можно и задохнуться. А так хоть плачь, хоть смейся. Фара вдобавок проворчала. Раз ты ей командир, значит, отвечаешь за нее и за все ее действия. Я едва подавил желание вытащить засранку из скафандра и отправить в каюту. Но зачем-то же Фара взяла ее с нами. Это решение Фары, и я не стал сразу ей об этом напоминать. Мне даже кажется, что я догадался. Только наша начальница не хочет говорить об этом при буханке. Она вдобавок к бронебойке, как у своей механической копии, закрепила на поясе какой-то пистолет, ну уж точно не для красоты. Я хорошо помнил, что Фара девушка резкая, и решил подождать с вопросами, пока не окажемся в пространстве. Кэш пригласила всех занимать места в катере. Я так понял, что катером это назвали только потому, что оно для корабля слишком маленькое, а для дроида чересчур тупое. На монтажном столе находилась самая обычная раздвижная рама, которая путем установки на нее кабины пилотов, двигателей, баков с веспом, вооружений и кассет с боеприпасами, превращалась в обычный истребитель или штурмовик. Теперь же на этом самокате отсутствовала даже кабина. Кэш оседлала ее буквально как метлу, вернее, как велосипед, только руля не хватало. Руки она по локти засунула в какой-то черный ящик перед собой. Из оборудования закрепили маршевые импульсные двигатели на кронштейнах, запас ВЭСПа, на условной корме буксировочный модуль и весьма меня позабавившие здоровенные фары на гибких шеях-манипуляторах. На катере мы заняли места, просто пристегнув к нему страховочные фалы. Благодаря намагниченным ботинкам никто под потолком не летал. Мы легко подняли в невесомости эту хитрую конструкцию и дружно побежали к посадочным воротам. Только им пофиг, что они посадочные, вполне сошли за стартовые. Нашу компанию вынесло наружу. Кронштейны с маршевыми импамами развернулись с косым крестом. Кэш дала движкам овса. Космический драндулет лег на курс, будто мы его с толкача завели. Закрывая звезды, под нами отраженным светом сверкал необъятный диск буханки. Сверху мягко светился оранжевый серп в ярких лучах местного солнца. Я жадно вгляделся в первую для меня неизвестную планету, но толком, конечно, ничего не рассмотрел. Понял только, что зашли мы с теневой стороны. Сам себе улыбнулся. Тоже мне бином Ньютона. С какой же нам стороны еще было подходить, если двигались от периферии к звезде? Фара, не дожидаясь вопросов, открыла общий чат и сразу перешла к ответам. Как мы определим, что находки интересные? Раньше они вынужденно тащили все, что попадалось более-менее симпатичного, и вообще была возможность это упереть, а теперь с нами форту. Макс доработал робота таким образом, что ее системы для буханки стали недоступны. Фара немного замялась. Без разрешения Семы. Дело в том, что у нашей загадочной инопланетянки чисто случайно завалялись особые кристаллики с древними базами данных на приборы и артефакты хуманской расы. Да вот беда, о самом их существовании скину лучше не знать. О таких штучках она обязана сообщать куда следует, при первой возможности, после чего корабль вместе со всем экипажем ОСБ, скорее всего, распылит на ионы. Поэтому до появления у нас форту эти базы невозможно было куда-нибудь загрузить. Информацию с летных скафов и дроидов невозможно стереть, не уничтожив их физически. В космосе сделать это, не убив при этом заключенного в них человека, затруднительно. А на корабле уже поздно, и скин сразу же снимает данные. Зато теперь все стало гораздо проще. В форту встроен специальный блок для работы с хитрыми кристалликами, о которых буханка знать не может. Максим постарался. А стараниями Семы ей не покажутся странным, что прямой доступ к форту закрыт, добавила она совершенно напрасно, потому что, очевидно же, все как раз наоборот. Лилит тут же хмыкнула. Да она из-за Семы форту головенку отвернет, но залезет. А у форту этот блок в другом месте, чуть ниже, — возразила Фара, на что мы и шведки крайне некультурно заржали. Туда тем более. Ну и пусть, — невозмутимо ответила Фара, — кристаллы же можно будет спокойно вынуть еще в пространстве, а без них форту простой боевой робот. «Какой?» — не выдержал я. «Извини, Сёма, но ты сам формулировал Максу задачу, он и загрузил в нее все, что умеет сам». «И что он умеет?» Док, оказывается, внимательно следил за разговором. «Многое», — неожиданно откликнулась Кэш. «Вас не смущает пристрастие Макса к виртуальному стрельбищу? Девочки, а вы что, притихли?» «А что сразу мы?» — воскликнула Грейс. А Лилит попросила. «Ну, давай уж ты и рассказывай, раз начала». Хорошо. Макс еще на земле тащился от разных шутеров. И здесь первым делом создал боевой симулятор. Вот такое стрельбище у него и у этих хулиганок. Еще операторами хотели стать. Перехотели уже, — насмешливо отреагировала Мара. Зато у нас и Макса левелы за 300-й. И у Фарточки не меньше, — заметила Фара, — так что, Сема, можешь за нее не беспокоиться. — Ага, за себя беспокойся, — подумалось мне просто от неожиданности, а не потому, что действительно был чем-то недоволен. На самом деле я счастью своему не верил. Вот это все мне! Просто так и не во сне! Ошизеть нах! Духа, похоже, переполняли те же чувства. «Хорош трындеть!» — Кэш прекратила лирику. «Выходим на опасный участок!» Катер уже отошел от буханки на приличное расстояние. Щит ее диска, закрывавший до этого почти все звезды, сильно уменьшился. От звезд к нам и полетело. Я, наверное, слегка перенервничал. Фара рявкнула. — Сема, ракетами не разбрасывайся, пушка же есть. Хорошо еще курс был такой, что навстречу нам ничего не летело, но догнать на бешеной метеоритной скорости вполне могло. Ага, если б не моя пушка, этот тир оказался намного увлекательнее виртуального. Сильно выручила форту. Ее кибернетика мгновенно захватывала и раздавала нам самые удобные цели. Ну, а мне... Вернее, моей пушке доставались самые вкусные, чтоб полыхнуло на полнеба, и осколки разлетелись праздничным фейерверком. Воспользовавшись небольшой паузой, я огляделся. Мое внимание привлек странный космический объект. Будто в луже отломил кто-то с краю корочку льда и подбросил звездное небо. А она этак плавно, как во сне, летит... увеличиваясь в размерах прямо в лоб. Я забыл о метеоритах. Льдинка быстро удлинялась, пока словно белая радуга не перечеркнула изображение сверху, а весь обзор снизу тонул в беспросветном мраке. — Почти приехали, — сказала Кэш и врубила фары. Вот и первая наша цель. То, что я принял за льдинку, оказалось... подсвеченной солнцем частью орбитального вокзала. Эта громадина уже не помещалась целиком в поле зрения. Лучи прожекторов выхватили из темноты обширную площадь на его поверхности. Но где оно кончается, определить стало трудно. Серп сверху полностью истончился и погас. В целом я понял маневр Кэш. Мы отошли от буханки, встретили и поднырнули под эту штуку, чтобы она прикрыла нас от летящего с высоких орбит космического мусора. Но что дальше? — А дальше будем посмотреть, — пробормотала Кэш, угадав общий вопрос. Мы приблизились к объекту и летели уже над стальными холмами и долинами. Как ориентировалась Кэш, я себе не представлял. Внизу лучи освещали сравнительно небольшую часть поверхности. Свет по курсу лишь позволил не врезаться в высоченные, вытянутые горы, наверное, пришвартованные к вокзалу корабли. Однако девчонки что-то явно выглядывали во мраке, что-то определенное. «Бинго!» — воскликнул Грейс, скидывая манипулятор. «Я посмотрел, куда она указала». Во тьме пульсировал слабый огонек. Кэш задала коррекцию курса, проговорив нараспев. — Вот и славно, ничего не придется взрывать. — Ничего не понимаю, — пожаловался я в чате. Фара благодушно ответила. — Это маячок, какими подсвечивают технологические выходы. — А кто же его для нас включил? — я усмехнулся. — Не выключил, — поправила меня Грейс. Так и светит с самого начала. Эта техника практически вечная. Десант, отстегивайтесь, Придется немного полетать, — скомандовал Кэш. — Куда? Я не возражал. Отстегнул фал. Мне просто захотелось уточнить. Кэш чуть добавил тяги верхней паре импамов, а когда катер полетел почти плашмя, развернул движки на 180 градусов и дала резко торможение. Понятно, что непристегнутые пассажиры не затормозились. Хорошо хоть летел в веселой компании. Хорош уже орать, охрипнешь. Как-то буднично выдала в эфир Грейс. Я нервно гляделся в поисках фарточки. Она дисциплинированно летела хрен знает куда, рядом со мной, даже ухватившись за нижнюю конечность тыдыща. Да, картина «не пущу», апофеоз разлуки. Особенную пикантность композиции придавало место действия — открытый космос, неизвестная звездная система. У меня вырвался смешок. «Ох, не любите, девки, космонавтов!» «Да больно надо!» — тут же отреагировала Лилит, а Мара сказала деловым тоном. «Рули на маяк и скорость не забудь погасить!» Вблизи тревожные всполохи маяка ритмично били по глазам, раскрасили все в алый цвет. Мы, как демоны космоса, неслись в местную преисподнюю. Я поджал ноги и взял свою чертовку на ручки. Мне так привычней. Да и полетели мы по курсу вперед, пятками поджатых груди ног. Осталось только притормозить движками. То, что прибыли по назначению, я сообразил по гостеприимно открытым, наверное, на случай нашего визита, воротам в обшивке. Едва миновали проем, закрылись внешние створки помещения, куда мы попали, мягко осветилось. Киберсистема дроида доложила о появлении вокруг атмосферы и росте давления. Створки внутренних ворот начали открываться. Анализаторы сообщили, что давление близко к привычному. Воздух вокруг состоит из азота и кислорода. Однако дышать им не рекомендуется из-за высокой концентрации окиси углерода или угарного газа. Странно, кто же его надышал? Дышать тут вроде бы давно уже и некому. Валькирии же, не заморачиваясь, как только створки разошлись достаточно широко, задействовали резаки в режиме дуговой сварки, приварили их к полу и стенам, чтобы больше не закрывались. Мы вышли в неширокий служебный коридор, отделанный чем-то похожим на пластик. При нашем приближении потолочные плиты начинали светиться и гасли, когда мы удалялись. Кстати, шли по металлическому полу только благодаря намагниченным ботинкам. Тяготения не было. Валькирии точно знали, куда идти. Я спросил, а нас тут что, ждали? Ну да. — хмыкнул Грейс. — Это же аварийный шлюз. Они, походу, на орбитальных объектах издревле все такие, автономные и простые. Ну, мало ли почему какому-нибудь рабочему срочно потребуется из открытого космоса попасть внутрь, например, подышать просто. Девчонки уверенно сворачивали на развилках, совсем не опасаясь здесь заблудиться. — Ага. А план станции тоже издревле? — продолжаю расспросы, пока не попросили замолкнуть. — Вокзала, — поправила меня Грейс, — они сами по себе все издревле. Этот почти не отличается от других. — Грейс, он же пока не бывал на вокзалах, — заметила Мара. — Ничего, Сёма, еще налюбуешься. Когда боссы возьмут внутрисистемный контракт, на них частенько находят. По нескольку месяцев сидят в одном месте, пытаются стать порядочными. — Да пока не получается, — ненатурально загрустила Лилит. — Все их прет куда-то. — А куда мы сейчас идем? — перевожу разговор к текущему моменту с нашими безбашенными трехглазиками. Мне давно уже все ясно. — В хранилище, конечно, — отчего-то обиделась Лилит. — В багаже ковыряться, — я пошутил. — Ох, Сема! — вздохнула Грейс. — Ну, подумай, кто тут мог работать, кроме людей? — Дроиды, — догадался я. — Правильно. А где их можно искать? — насмешливо спросила Лилит. — Ясно где, только нафига не нам. — Ты представляешь себе, сколько стоит твой тыдыщ? — возмутилась Грейс. — Да таких роботов фирмы только в аренду сдают, с кучей ограничений. Вооружения исключаются, каждый пунктик применения оплачивается отдельно и вперед. — А Макс этим прошивку перебьет? Загоним потом каждого за штукарь кредитов минимум, — пояснила Грейс. — К тому же их тащить не придется, сами побегут, как миленькие. — Мило, — не стал я спорить. — Ничего интереснее нет? — У Форту спроси. Не сразу нехотя ответила Лилит. — Сема, это же вокзал, — раздраженно сказал Грейс. — Ну что тут может быть интересного? — Да пусть прогуляется, — зло проговорила Мара. — Не маленький, не потеряется. — Иди, Семочка, за Форту в пассажирскую зону, вон туда. Она махнула резаком. — А там уже найдешь диспетчерскую, серверные и прочую ерунду. — Сильно не задерживайся, — бросила мне вдогонку Грейс, когда я уже повернулся за Форточкой. Мы прошли пустым коридором 50 метров до выхода в пассажирскую зону, как назвала ее Мара. Странно. Обычно отдельно именуют зоны не пассажирские, а остальное называется просто вокзалом. Еще странче выглядели открытые двери между отсеками, хотя я и порадовался в душе этому обстоятельству, шуметь не хотелось. Что-то в словах валькирий, вернее, в интонациях подсказывало, что ничего хорошего дальше я не увижу. Однако к такому зрелищу я был морально не готов, к этому просто невозможно приготовиться. Выхожу за Форту в обширный зал, вдоль стены справа окна касс или чего-то наподобие. В другой напротив нас должны быть выходы на пирсы, или как их тут назвали. Слева витрины кафе и магазинчиков. Обернулся. На нашей открытой двери без табличек, кроме двух, обозначенных равнобедренными треугольниками, острым углом вниз и вверх, соответственно. Вернее сказать, отвернулся. Зал ожидания, догадался я, картина задержка рейса, апофеоз. Все пространство зала, от пола до высоченного потолка, заполняли фигуры. Множество разных фигур, поменьше и побольше, по-разному одеты, но ни одной в скафандре. В воздухе неподвижно висели мумии, в костюмах и комбинезонах, платьях, юбках и шортиках с майками. Сотни, нет, тысячи черепов, обтянутых высохшей кожей. Кости ног в ботинках и туфельках, в кистях портфели и сумочки. Некоторые мумии, в основном в платьях, прижимали к себе маленькие. В двух шагах передо мной, невысоко над полом, застыла маленькая мумия с косичками и с бантиками в платьице, а костлявые ручки обхватили плюшевого медведя в смешных розовых штанах на лямках. Это меня просто убило. Откуда здесь, так далеко от земли, плюшевые медведи? Я сделал эти два шага, коснулся ручек, и они распались серыми облачками праха. Схватил мишку, подумал еще, пол тут тоже магнитный, удачно. Но надо мне было в тот момент о чем-нибудь подумать. Вот зачем я схватил этого медведя? Протянул его Форту, пусть пока побудет у тебя. — Да и не та, — безэмоционально ответила она, пристегнув игрушку к карабину на поясе за лямку его штанов. — Отсюда можно проникнуть в серверную диспетчерской службы, отделение банков и охраняемое хранилище. Куда отправимся сначала? — Я хочу знать, как это случилось, — попытался я ответить спокойным голосом. — Что именно случилось? Робот попросил уточнений. Ну, конечно, для нее-то ничего особенного. Как погибли все эти люди? Шок уступил место непонятной злости. Тогда я еще не понимал, на кого злюсь. Знал только, что пассажиры вокзала, да и жители всей этой системы не умерли одномоментно. Их убили. Тогда нам сначала в диспетчерскую. Попробуем считать информацию. Бодренько отозвалась Фарту, а потом можно в серверную курочить оборудование. Диспетчерская живо напомнила обычный земной офис. Те же столы с мониторами, прорва с виду занятого народа на рабочих местах и полное отсутствие жизни в глазах. Грустная аналогия. У этих клерков не было глаз, просто обтянутые ломким пергаментом черепа. Я подошел к одному. Монитор на столе, уловив движение вблизи, засветился. «Ловко», — подумал я. «Даже мышку шевелить не надо, достаточно ворочаться, уснув на рабочем месте». Однако, до чего же местная техника дошла? Трупы высушила, а все еще исправно работают. Впрочем, искать ответы на мониторах обычных клерков бессмысленно. Они погибли так же, как и пассажиры, в полном неведении. Мы прошли через офис к закрытой двери по логике начальственного кабинета. Дверь оказалась запертой, что придало уверенности. Я вынес ее с одного небрежного взмаха манипулятором. В просторном кабинете когда-то проходило последнее совещание, и закончилось оно, судя по всему, неудачно. Трупы в строгих деловых костюмах сидели за длинным Т-образным столом, во главе которого над глубоким креслом зависла мумия босса. По положению тел я вновь убедился, что невесомость тут была не всегда. Каким-то образом создавалось тяготение, и под его действием все эти люди в последние мгновения их жизней упали лицами на стол. Нетрудно было догадаться, от чего. В височных костях черепов зияли дыры. Рядом с остатками кистей рук висели пистолеты. Мы подошли к начальнику. Монитор на его столе засветился. Фарту уверенно протянула к нему руку. Листнула, изображение сменилось. Но я, естественно, ничего не разобрал в наборе неизвестных символов. Вызвал кэш. Попросил связаться с буханкой и передать ей видео. Возможно, она сможет распознать язык и что-то объяснить мне прямо сейчас. Через пару секунд меня вызвала Фара. Что тебе объяснить, Сёма? Но тут убили всех, тысячи трупов. Кто это сделал? Это война. Начальник вокзала получил сведения об уничтожении флота и станции обороны, о массированном прорыве к планете, о тотальной бомбардировке поверхности. Я уже начал догадываться, но она меня опередила. Тогда они заперлись в кабинете. Босс дал команду пустить в вентиляцию угарный газ. — И застрелился? — Лис, — пробормотал я растерянно. — А действительно, что им еще оставалось? Любоваться, как все эти люди будут долго пытаться выжить и все равно погибнут. А так они просто угорели, уснули. Все выяснил. Вопрос Фары вывел меня из задумчивости. Тогда пусть Фарточка подключится к сети. Пусть. Мне стало интересно, как она будет это делать. Фарту, подключайся. Девушка взялась за монитор обеими ручками, легко оторвала и небрежно отбросила в сторону. Дыра в столе заискрила. Фарту отстегнула правую перчатку и отважно сунула туда пальчики. Вот постоянно забываю, что девушка у меня робот. Не пальчики она туда сунула и сняла не только перчатку. Из обрубка ее руки торчал пучок гибких шевелящихся щупалец, как связка отмычек. Через 2-3 секунды дроид доложила первые результаты. Кодировку системы распознала, математика везде одинакова, но язык не определяется. Обнаружены файлы характерных форматов, предположительно записи видео, аудио и текста. Запустить передачу файлов и скину. Это займет какое-то время. Я снова вызвал Фару. Мы тут взломали какую-то базу. Скачать или ну ее? Качайте, если делать больше нефиг, отозвалась начальница с непонятной грустью. Буханка хоть бы место на речи подучит. Будет переводить, если что. Качай, дал команду Фарту и приготовился скучать это какое-то время. Разглядывал про заседавшихся и думал, что со стороны босса было неосмотрительным разрешать подчиненным ношение оружия. С другой стороны, если бы пистолет был только у него, пришлось бы ему самому всех пристрелить перед тем, как застрелиться самому. Или пустить пушку по рукам, и лично контролировать выполнение своего последнего распоряжения. Наверное, начал бы с первых замов, потом перешел к начальникам отделов, хотя вообще-то первого, скорее всего, кадровика, вопрос же кадровый. Но для того, чтобы контролировать, нужен еще один пистолет. Да и как-то неправильно принуждать к самоубийству по субординации. И я бы на его месте бюрократию разводить не стал и перестрелял бы всех сам. У босса по-любому должны были накопиться причины для этого и без вражеского нашествия. — Сёма! — окликнула меня Фара. — Буханка говорит, что для анализа языка данных достаточно. Все базы пересылать не нужно. Вы пока поищите еще что-нибудь, и через 4 часа сможете уже обращаться за переводом. — Хорошо, солнышко. Я быстренько выгнал из головы всю ту ересь. — Фарту, надевай обратно пальчики. Куда пойдем? Она левой рукой взяла со стола правую, приставила на место и пошевелила пальцами, задумчиво их разглядывая. Проговорила с сомнением. — Наверное, в серверную. — Что-то не так? — забеспокоился я. — Да все так вроде бы, — проговорила Фарту. — Непривычно как-то. Я ведь еще ни разу не отрывала себе руки. — Что-то болит? — вырвалось у меня рефлекторно. — Сема, я же робот. Если это шутка... — Боже упаси! Какие шутки! Просто ляпнул с дуру, — заговорил я торопливо. — В серверную, говоришь? Пойдем, конечно. Какие вопросы? Вход в серверную нашелся в диспетчерской, что неудивительно. Определили его легко по замку с цифровым кодом. Забавный архаизм. Вот только саму дверь архаичной я бы уже не назвал. Настоящая бронеплита. И что делать? — Сема, отломай дверку, пожалуйста. Запросто попросила меня Фарточка особым девчоночьим голоском. Я аж оглянулся на нее. Думаю, заболела или гонит. А она за обзорным щитком жесткача хлопает ресничками и губки надула. — У тебя же гравиимплантики, — пропела капризно. — Имплантики у меня, блин. Хотя же они не только для того, чтобы людей калечить. А слабо вам, Семен Семенович, раскурочить бронедверь? — Если девушка просит, а? Я вызвал в сознание образ ключ запуска гравикомпенсаторов. Сами они включаются, только если меня уже начали убивать. Образ этот — просто ощущение, которое я запомнил в момент их первого спонтанного срабатывания, то есть раком в сжимающихся тисках. Светлые такие воспоминания. Дал тогда еще команду накачать в псевдомускулатуру максимум дури. Разогнал сервопривод до перехода в форсаж. Как раз прошли положенные для активации наносистемы живучести 5 секунд. Чуть отступил от двери, включил в машине полное форсирование и врезал с разворота открытой ладонью. Ой-ой-ой, больно-то как! Ну вы, Семен Семенович, и дурак, все не уйметесь, понтуетесь, как пацан, но позор просто. Надо же было так опозориться, дверь даже не пробил, смял только. Стоит, зараза бронированная, на месте. — Спасибо, Сёма! — весело воскликнула Фарту, легко хлопнула по двери ладошкой и там медленно поплыла внутрь. Из закрепов я ее все-таки вышиб. Ага, мышка пробежала, хвостиком махнула, блин, а я чуть тыдыща не покалечил, пробормотал я, запросив у киберсистемы дроида данные об исправности. Фух, ничего не сломалось. Ты супер, я б так ни за что не смогла, восхитилась Фарту. У меня конструкция слабая. Мы с Тыдыщем непроизвольно расправили плечи, свысока покровительственно посмотрели на изящную фигурку в жестком скафандре и пошли вперед, то есть я пошел. Оказались в обширнейшем помещении, тесно заставленном стеллажами до высокого потолка. На полках гудели и мигали светодиодами системные блоки, в общем, почти неотличимые от земных аналогов. Фарту сняла с полки ближайший девайс, грубо отодрав шнуры. Сняла, вернее, выломала заднюю крышку и вытряхнула содержимое. Потроха системника зависли прямо перед ней. Она принялась шустро выбирать из кучи деталей и запихивать в опустевший корпус. Через 3-4 секунды Фарту взялась за следующий, только пустой корпус воткнула на старое место. Продолжила трамбовать первый. Через минуту он был плотненько забит. Фарту вынула из бардачка скафандра обычный скотч, приладила обратно крышку и ловко обмотала системник лентой. Утратив к нему видимый интерес, она оставила его парить между полок и потащила следующий блок. Когда Фарту набила местной элементной базой 10-ю коробку, я неуверенно поинтересовался. «А от того, что мы тут хозяйничаем, ничего важного не сломается?» «Не беспокойся, за движением судов и пассажирами следить уже незачем», — не оборачиваясь, ответила девушка. «А системы жизнеобеспечения автономные?» «Но здесь столько компьютеров, наверное, не просто так». «Просто так», — проговорила она. «Большинство обслуживали новостные и развлекательные ресурсы местной сети». «Какой сети?» — не понял я. «А, ты же не можешь настроиться!» Она обернулась. «Сейчас подключу, только сильно не увлекайся, пожалуйста!» На обзорном экране появилась красивая заставка. Ее сменило окно поисковика, почти как у меня было на земле. Я засмотрелся на рекламные баннеры, непроизвольно выбрал один взглядом. «Да, люди нигде не меняются!» Надписи я, конечно, не понимал, звуковой ряд тоже ни о чем не говорил, но сиськи. Они в космосе сиськи. Стало жутковато и стыдно. Их обладательницы сотни, если не тысячи лет назад, превратились в радиоактивную пыль. А все эти, пожалуйста, доступны для разглядывания. Я, как на виртуальном кладбище, цветы ставил им, лайки. Всем подряд в этой неземной сети они обозначались также схематичным изображением улыбки. Им давно уже пофиг, но я торопился. Казалось, что Фарту выделит еще один сервак, и они погаснут. — Наверное, хватит пока, — отвлек меня голос Фарту. — Сёма, помогай. Мы пошли обратно к дверям, толкая перед собой ящики. У двери она вручила мне один системник в манипуляторы, обернула его скотчем на раз, но ленту не отрезала, отмотав еще с метр, и сказала: «Теперь неси его к аварийному выходу, только, пожалуйста, не торопись и не дергай». Я сделал шаг назад. Фарту уже обмотала следующий ящик. Еще шаг, еще один сервак прикрепила к гирлянде. Ну, понятно, не пинать же их нам перед собой всю дорогу, тем более через зал ожидания, набитый мертвецами. Так и пошел, прогулочным, намагниченным шагом, то и дело оглядываясь на вереницу ящиков за собой. Эту гусеницу пришлось тащить по прямой, чтобы звенья не цеплялись в дверях. Через диспетчерскую еще терпимо. Там все сидели. Просто поднял коробку над головой и никого не потревожил. А в зале ожидания возникли неприятные моменты. Не то что Тыдыч боялся прикасаться к мумиям. Я сам чувствовал себя не таким гробокопателем или могильным червем, что тащит добычу прямо через тела в общем захоронении. Я старался как можно осторожнее отодвигать фигуры с дороги, но у них отваливались то руки с портфелями, то ноги в ботинках, то черепа в очках. Болевать еще не тянуло, только все больше злился на валькирий за то, что не объяснили мне ничего. Они же все это хорошо знали, предупреждали ведь, намекали. Хотя, как такое кому-то объяснить на словах, просто не представляю. Прошел зал с мертвецами, вышел в служебный коридор, немного успокоился. Недавние сцены сразу перестали восприниматься как нечто реальное. Так, где-то в космосе, далеко от Земли. Правда, я и сам уже тоже далеко в космосе, но это не принципиально и вообще временно. Да и отвлекся на другое. Дошел до развилки, а в сторону аварийного выхода из глубин вокзала ковыляет вереница контуженных, или наоборот, гальванизированных к жизни механических зомби. Понятно, валькирии добрались до дроидов. Однако путь дальше временно оказался закрыт. Пришлось сматывать и укладывать гирлянду ящиков. Вскоре показались погонщицы механического стада. — А, Сёма! — увидела меня Грейс. — Как прогулялся? — Слышала, нашли что-то. — Ничего особенного, — говорю небрежно. — Да, может, плохо искали? — пренебрежительно заметила Мара. — Время есть, можешь еще поискать. Вроде бы Фарту говорила об отделениях банков, — подала свою реплику Лилит. Я почти повелся на их подначки, но тут появилась Фарту. Сама-то она, конечно, ни слова не сказала. За нее мне все сказал плюшевый мишка, пристегнутый за лямку розовых штанов к поясу. — Да что там может быть? — нашелся я. — Местная валюта или дешевые побрякушки? — А что у вас в коробках? — ехидно спросила Грейс. — Элементная база для дроидов. — неожиданно прозвучал голосок Фарту. Папа Макс указал ее в особом списке предпочтений. — Папа Макс? — захохотали валькирии хором. — Дочка, так-то не гони. Фарту, кажется, обиделась, подошла ко мне, прижалась к плечу манипулятора. — Да, если у меня фирменный хард был весь игрушечный и старый, а другого нигде не найти. Она хмыкнула и вкрадчиво обратилась ко мне. — Семочка, у тебя есть изолента? Там еще много осталось таких коробок, только мне их перевязывать уже нечем. — Лента есть, держи. Грейс бросила фарточке моток и сказала к моему облегчению. — Но времени мало. Пошутили мы, извини. По плану у нас еще два лайнера, там наверстаешь. — А станция? — заинтересовалась Фарту. — А на станцию мы не успеем, — спокойно ответила Лилит. Я удивленно обернулся к девушкам, Мара пояснила. — Лучше нам туда не успеть, просто поверь. Мы, конечно, очень постараемся. — И не успеем, — притворно вздохнула Грейс. — Конечно, — сказал я им в тон. Девчата хихикнули, решив, что я с ними согласился. Ну, вообще-то согласился, понятно, что решили они не так от блажи, не от страха. Тем более, если из-за каких-то опасений этих девочек напугать может действительно что-то смертельно опасное. Но вот не люблю, когда решает что-то за меня, особенно когда думает, что мне куда-то лучше не лезть и чего-то очень интересного никогда не увидеть. Семочка, пробей дыру наружу, пожалуйста, — перешла Грейс к следующему вопросу. — Головой? — спросил на автомате. — Попробуй головой. — сказала покладисто Мара. — А если не выйдет, из пушечки стрельни. — А где? — я растерянно огляделся. — Где заходили, блин? — раздражилась Лилит. — Большую дыру, уточняю уже серьезно. — Да вынеси нахрен ворота аварийного выхода, — раздался резкий голос фары. — Давайте уже быстрее, хорош валандаться. — Ну, так бы сразу и сказали. — Нет, развели загадок на ровном месте. Прошел вперед, от стены коридора прицелился, поморщился. Дистанции маловато. Тыдыща может поцарапать. Отвернулся обзорным щитком в сторону. Врезал очередью в три выстрела. Самого слегка прижал к стене. Осколки отстучали. Короткую дробь по корпусу дроида. Обернулся посмотреть, что получилось. Обломки ворот именно вынесло в пространство. Тьма оскалилась щербатой пастью. Воздух было рванулся в пробоину, но аварийные двери в коридоре исправно изолировали отсек. Ураган стих, не набрав полную силу, а через минуту пропал и слабый ветерок. Еще через полминуты в пролом ударил яркий свет прожекторов. Я крикнул: «Фары, потушите!» «Извини», — отозвалась Кэш, действительно уменьшив яркость. «Грузитесь быстрей». Катер завис у самого пролома. Мимо меня гуськом прошли валькирии с корпусами системных блоков в руках. За ними тоже с коробками в манипуляторах следовали дроиды. Девушки шустро пристегнулись к раме. Катер начал медленно отдаляться. Дроиды бездумно шагали в пустоту, держась за ящики. Я словно под гипнозом наблюдал, как вереница роботов уходила в космос. — А мы? — я, наконец, похватился. Фарту деловито обмотала меня скотчем за талию. Той же лентой обмоталась сама и привязала к корпусу последнего робота. — А мы с тобой полетим в конце. Она протянула тыдыщу руку, я осторожно сжал ладошку манипулятором, и мы за ручки вышли в открытое пространство. Глава 7. График действительно просчитали 2 минуты. Именно столько времени мы отстреливали опасные обломки с момента, когда Кэш ловко вывела катер из-под громадины вокзала до вхождения в тень диска вовремя подошедшей буханки. Фара ругнулась на бездарно профуканные 20 секунд, но всем было ясно, что она не всерьез, просто так положено. Кэш затормозила у посадочных ворот ангара. Валькирии, а следом за ними и вся наша гирлянда, плавно полетели внутрь. Нам с Фарту в ангаре делать было нечего. Я обрезал ленту и скорректировал импамами тыдыща полет прямиком к катеру. Пока мы неспешно к нему подлетали да пристегивались, девчонки шустро закончили дела, просто обездвижили дроидов, переведя их на нулевые настройки, и тотчас присоединились к нам. Кэш, ни на кого не оглядываясь, строго по расписанию, дала маршевым овса. Следующая цель уже была различима простым взглядом в слабом свете солнечного венца планеты. Путь к лайнеру занял менее 3 минут. Одной разгона и 2 на полном форсаже по бредовой траектории а-ля «бык поссал», вернее, буханка просчитала. Прогулка понравилась только Фарточке, остальным пришлось, стиснув зубы, улыбаться посиневшими губами. Ведь маршрут и скин задавала по данным, полученным с нами уже установленных, дополнительных сенсоров. Пока мы были заняты на вокзале, наша вертлявая тарелка с мозгами от нечего делать засекла опасные обломки в объеме гигантского конуса, вершиной которого сама же и являлась, и решила упростить задачу, чтобы, значит, сэкономить время, и нам не пришлось стрелять. Ну что ж, действительно, доехали быстро. И стрелять в такой нервной обстановке не получилось бы при всем желании. А что материлась даже обычно сдержанная Кэш, ну, это уже не служебная лирика. Нам продолжило вести. Девчонки вблизи опознали во внутрисистемном лайнере спасательное судно. В принципе, его присутствие на орбите более чем обосновано. Сложнее представить себе в зоне ожесточенных боевых действий пригородную электричку. Спасатель чем-то напоминал авианосец, каким я их представлял по земной фантастике. По форме это был простой эллипсоид самого обыкновенного дирижабельного типа. Почти по всей его поверхности виднелись открытые аварийные ворота и зияли провалы пробоин. Валькирии сбросили мне общую схему хуманских спасателей. Сверху и снизу обычно располагались ангары поисково-спасательных дроидов, наподобие нашего катерка. Благодаря форме и обилию выходов их в любой момент можно запускать сколько угодно, практически по всем направлениям, что избавляет сам носитель от необходимости совершать лишние маневры. Они идут через побоище по прямой траектории, уповая лишь на неписанный закон вменяемых военных по спасателям не стрелять. Здесь же поработали явно невменяемые. Самые ужасные пробоины зияли в средней, госпитальной части корабля. В середине между ангарами располагались небольшой двигательный отсек, рубка управления, жилой отсек экипажа, а все остальное — госпиталь. Если повреждения по всей поверхности носили явно случайный характер и были получены, скорее всего, от столкновения с космическим мусором, то среднюю часть точно уродовали нарочно и очень тщательно. Торпедами херачили, суки. Неполиткорректно процедила Кэш. По 2-3 в одно место, гребаные братья по разуму. — Ну, что ты такое говоришь? — мягко возразил док. — Торпедами херачили роботы. Лично управляют боевыми машинами люди и другие дикари. А гребаные братья по разуму только ставят машинам задачи. «Вон подходящая пробоина. Кэш, рули туда!» — распорядилась Фара, не расслышав посторонний треп. Я посмотрел, куда она указала, тривиально махнув рукой. «Да уж, маркировать и передавать изображение этой дырище не требовалось». Наш катерок влетит в нее, как муха в форточку. При подлете в свете прожекторов я смог различить обломки двух палуб перекрытия этажей. Кэш припарковала катер прямо на среднем этаже среди свободно летающих гробов или, если угодно, пеналов размером как раз для взрослого человека. Мы примагнитились подошвами к палубе, включили фонари дроидов и огляделись в их свете. Рассмотрев пенал и внимательнее подумал, что это местный аналог капсул регенерации. Я никак не мог. Наша капсула представляла собой довольно громоздкое устройство, относительно малую часть которого занимает отделение для пациента. Эти штуки немного походили на устройство, в котором меня с земли доставили на буханку. Но даже выглядели они гораздо примитивней, чего стоят хотя бы механические защелки и ручки для удобства переноски. Правда, нужно отдать должное их прочности. Ни одна не открылась от взрывов, а взрывалась здесь, судя по всему, знатно. До атаки эти пеналы располагались на искореженных, нынче стеллажах, плотными рядами и под потолок. А доставляли сюда, по сквозному коридору, видимо, идущему вдоль всего корабля. По понятным причинам, их содержимым никто не заинтересовался. Летают, ну и пусть себе, нас не касается. В этот раз Фара и Док реально возглавили отряд. Они точно что-то целенаправленно искали. Мы вслед за ними процокали намагниченными подошвами вглубь корабля. Стало ясно, почему пространство здесь разделили палубами, просто чтобы ходить по ним в невесомости. Я обратил внимание, что от взрывов здесь все оплавилось, но ничего не обгорело. Да и не наблюдались характерные для мощной ударной волны разрушения. Это настоящий боевой корабль. Здесь никогда не было атмосферы. Разрушения произвели только доставленные извне объекты. Мы прошли по коридору, мимо стеллажей с пеналами, и моя догадка получила подтверждение. Вместо полок слева и справа начались сплошные стены с тяжелыми дверями шлюзов. К форту у ближайшей двери небрежным движением маленькой ручки содрала контрольную панель доступа и проделала уже виденный мной фокус. Отстегнула ладошку по запястье и запустила в искрящиеся внутренности гибкие щупальца. Шлюзовая дверь открылась. Я поспешил внутрь в опасении, как бы меня не оставили сторожить снаружи. Никто не возражал, но в конце концов, в случае чего, пушки и тыдыща, без особой разницы, с какой стороны разнести преграду. Шлюзовая камера заполнилась воздухом. Система доложила о пригодности атмосферы для дыхания. Открылась внутренняя дверь. Лучи прожекторов зашарили по содержимому помещения приличных размеров. Мне удалось разглядеть 4 склепа или просто больших ящика. Извиняюсь за кладбищенские сравнения, но обстановка как-то навевала. Пара этих устройств стояли с открытыми дверцами в торцах, куда, наверное, заталкивали людей. Знать бы еще зачем. Фара деловито распорядилась. «Девчата, робохирурга в первую очередь, не забудьте только выкинуть вяленое мясо». В голове мелькнули суматошные мысли. «Хирурги... Ага, ну госпиталь же. 2 аппарата закрыты, занятые вяленым же мясом. Валькири явно узнали оборудование, сноровисто взялись за агрегаты. Сорвали крышки щитков энергоснабжения. Подсоединив к клеммам пальцы дроидов, подали напряжение. Замерцал голый экран. Побежали неизвестные символы. Девчата легко во всем разобрались, еще и комментировали свои действия для меня. «Смотри, Сема, вот это красное сообщение, что пациенту уже не помочь». А под ним запрос — освободить рабочую область или пока не надо. Лилит ткнула пальцем в надпись «Освободить». В торце распахнулась дверца, наружу выскочили носилки с человеческими останками. Фара вдруг сорвала с шеи мумии цепочку с жетоном, походя отделив череп от туловища. Мертвая голова, вращаясь, поплыла по комнате. Грейс поддала останкам коленом и затолкнула пустые носилки обратно. Форту и Мара также освободили второй аппарат. «Теперь, Сень, жмем на зубчатое колесо в верхнем углу экрана и попадаем в меню основных режимов», — продолжала умничать Лилит, как ни в чем не бывало. «Что тут написано? Пофигу. Режимов всего 3. Лечить, консервация и транспортировка. Она обычно последняя». С этими словами девушка ткнула в нижнюю надпись. Экран погас, дверца захлопнулась, сам аппарат нехотя приподнялся над полом. «Откуда вы все про это знаете?» — не мог я не спросить. «Приходилось пользоваться такими», — хмыкнула в эфире Грейс. «Сами туда не попадали пока, а вот знакомых запихивали». «Ну, на каждой станции такие стоят, рядом с прачечными самообслуживания», — подключилась к объяснениям Грейс. «Обычно сразу напротив выхода из салуна, очень удобно, но дороговато. От 15 кредиток за сеанс, да еще потом таблетки покупать». «А как же капсулы регенерации? Я снова ничего не понимаю. Они же все лечат». — «А про нашу капсулу, Семочка, — строго произнесла Фара, — лучше никому не знать. Представляешь себе разницу между самым дорогим оборудованием и артефактами?» «Представляю», — промямлил я раздраженно, — «опять эти загадки». «Тогда толкай эту штуку к катеру. Только двери расстреливать не надо. На выход они срабатывают автоматически». «А...» — хотел я спросить, что будет делать Фарточка. «А док потащит такой же», — оборвала меня Фара. «Не копайтесь, время дорого». Я все-таки немного замешкался, чтобы оглянуться на Фарту. Она подошла к некоему пульту в углу, что-то с ним сделала, на его поверхности загорелись символы. Фара вложила в паз жетон, сорванный с покойника, косая жестянка идеально совпала с контурами и слабо засветилась. Тыдыч сдвинул ощутимый удар в бок. — Ну, что застрял, катакрат несчастный? — зло проворчал док, толкая свой аппарат. Я вернулся к порученному делу. Не перетруждая Тыдыча, дотолкал ящик до катера и вместе с Кэш уже привычно обмотал скотчем. Едва закончили с грабиной дока, в коридоре заметались лучи прожекторов девчонок. В полном радиомолчании связали добычу в гирлянду и отправились за следующей партией. Умничка Фарту к нашему приходу открыла двери следующего бокса, приготовила агрегаты к транспортировке. Я хотел уже сказать что-то одобрительное, но слова застряли в глотке, когда девочка-дроид протянула Фаре целую горсть жетонов. По комнате еще плыли черепа и обезглавленные мумии. В углу мягко светился пульт неизвестного назначения. Чувствовалось, что остальным это тоже не особо понравилось. В эфире стояла угрюмая тишина, нарушаемая лишь статистическими разрядами и сосредоточенным сопением. Мы в полном порядке доставили добычу к катеру, повязали. Третий и четвертый рейсы почти ничем не отличались от предыдущих. Те же непонятные манипуляции с жетонами покойников и угрюмое сопение валькирии. С похоронной торжественностью поехали выгружаться. По пути на буханку немного развлеклись стрельбой. Потом выгрузка. Кэш в этот раз загнал катер в ангар, пояснив, до старта к следующей цели 10 минут, можно поболтать. Я просто для оживления обстановки спросил, сколько хоть стоят такие штуки? Десятку, если берут не глядя, — нехотя ответила Фара. Да за десятку их не глядя с руками оторвут, — почему-то возмутился док. То есть у нас как минимум уже 160 тысяч? Бодренько уточняю, для ясности. — Ага, — грустно подтвердила Фара. — Это если не считать дроидов, — зло воскликнула Грейс. — Роботы тянут почти на сотку. — Да в чем дело-то? — я отбросил церемонию. — Что случилось? — Ничего спрашивает, — фыркнула Фара. — Снова я виноват. — Но это ладно, привычно, уже интересуюсь. Что я сделал не так? Главное, когда успел. — Не обращай внимания, Сёма, ты молодец, — нежно проговорила Грейс. — Просто некоторых тут обуяла жадность. — Сэм, да все просто, — слово взял док. — Ты выбил валькириям контракты, и девочки ни в какую не желают погибать богатыми. — Да при чем тут это? — воскликнула Мара. — Мы просто не успеваем к четвертой цели. — Так давайте сделаем ее третий. — попросила, именно попросила Фара. — Короче, так, — сурово заговорила Грейс, — третьей целью остается лайнер. Как раз, когда мы им будем заняты, твоя сраная станция будет проползать неподалеку. Можешь сбегать туда сама, без нас. — Какая станция? С чего вы взяли? Я опять ничего не понял. Док по доброте своей привычно взялся объяснять. — Да видишь ли, какая хрень! Станция, судя по всему, оборонительная. Она со спасателем часть орбитальной обороны. Сигнала отбоя не было, просто некому было сказать, что нападение закончилось. — Да ну ее нахер! — вырвалось у меня непроизвольно. — Там точно убьют! «Есть возможность обойтись без стрельбы», — заговорила Фара. «Попробуй представить себе, что делают во время боя спасенные пилоты. Куда они направляются из госпиталя?» «Обратно в бой, конечно». Я попытался пожать плечами под броней тыдища. «Те мумии, что мы выкинули из робохирургов, и есть такие пилоты. По данным спасателя, теперь они возвращаются в строй на ближайший объект обороны». «Жетоны!» — до меня дошло. Фара кивнула и продолжила разъяснение. «У нас схожая кодировка. Фарту удалось внести собственный идентификатор в список дроидов корабля. Понятно, что она стала единственным исправным дроидом. Когда спасенных набралось достаточно, получила приказ отвезти их на станцию, ту самую, что будет проходить неподалеку. То есть, велика вероятность, что остатки защитных систем станции примут нас за своих. Если на спасателе и станции еще действуют системы связи, — заметила Мара. Если эти остатки защитных систем не перешли в автономный режим «мочить все, что вижу», — добавила Лилит. «А если все работает, на станции нас ждет идентификация по данным с жетонов. Автоматика точно шутить и сомневаться не станет», — подытожила Грейс. «Иди-ка ты, родная, туда сама». «Или нахер», — фыркнула Лилит. «Последнее предпочтительнее», — по-доброму посоветовала Грейс. Фара ничего не ответила. Она промолчала весь путь к третьей цели, никак не отреагировала даже на восторженный вопль Лилит. «Вот это повезло!» Честно говоря, совсем не понял, чем вызван ее восторг. Мы подлетали к какому-то сигарному окурку или неровно откушенному огурцу, скорее всего, давно не чищенными зубами. — Это не лайнер, — заметив мое недоумение, азартно заговорила Мара. — Или лайнер, но точно не внутрисистемный. — Звездолет! Просто не верится! — воскликнула Грейс. — А что такого-то? — я ухмыльнулся. — Эка невидаль! Звездолет в космосе? — На орбите, — задумчиво заговорил док, — звездолетам в обороне нечего делать, разве что попытаться на нем удрать или... — Или прилететь сюда, — насмешливо договорила Фара. — Тогда кому-то не повезло. Это же аварийная отстыковка гипердвигателя. Кстати, оправданная отстыковка. Вон как его припекло, движок-то рванул. — Это не важно. «Главное, что все тогда упрощается», — заметил Кэш. «Даем аварийный сигнал, и по законам Содружества автоматика обязана открыть ворота». «А если там есть кто-то живой?» — заинтересовался я. «Сема!» — Фара умудрилась покачать головой в шлеме. «Если бы ты выжил в таких обстоятельствах, что бы сделал в первую очередь? Наверное, заорал бы на всю систему. Помогите!» «Сигналов нет, значит, это местный. Кто-то пытался удрать. Точно, вон ворота открыты. Все покинули корабль». Кэш прекратил облет и уверенно направила катерок прямиком в темную тушу этого космического кита. Она наметанным взглядом как-то сумела разобраться в хаосе, выхваченных прожекторами из тьмы причудливых картин, то ли следов разрушений, то ли инженерного бреда. Пролетели через широченное отверстие правильной прямоугольной формы. Грейс скинула предположительную схему корабля. Снова ничего сложного, все предельно логично. Обычный баклажан, разделенный на дольки поперечными палубами с общим тоннелем по оси. В самом нижнем уровне ангар, в котором мы припарковались. Выше, по идее, должны быть хранилища, система жизнеобеспечения, жилые помещения и рубка управления. Валькирии, я и Фарту направились к колонне в центре ангара. Вошел в открытые лифтовые двери, огляделся в кабинке, уперся манипуляторами в потолок и задал режим гидравлического домкрата. Крышка не продержалась и секунды, унеслась вдаль. В шахте царил космический вакуум, так что Тыдыщ без помех под действием реакции опоры стартовал следом, не удержавшись на магнитных ботинках. «Лечу себе!» Только обзорный блок с головой задрал, чтобы смотреть, куда лечу, в невесомости. Валькирии ни словом не прокомментировали, как будто так и надо. С полминуты пролетал мимо открытых выходов на палубы, но интересно же, что в самом конце. Только увидев в свете фонарей дроида новый потолок, затормозил, тривиально манипуляторами об стенки. Тут в Тыдыща что-то влепилось прямо под импамы. Фарточка, конечно, прыгнула за мной следом. Странно. На последнем этаже выход оказался закрыт, даже с виду бронированной дверью. Манипулятор Тыдыща решил поберечь. Достал термический заряд. Прикрепил, активировал. Прожечь броню он не смог, да это и ни к чему. Главное, за доли секунды раскалил до белого свечения. Я прислонился спиной дроида к стене шахты и врезал опорами в дверь. По ней пошли трещины. Композитная она, что ли? Еще удары, еще... Блин! Обломки швырнуло в меня с силой взрыва. В отсеке была атмосфера. Обшивку Тыдыща немного поцарапала, а форту хватило ума держаться от нас на 3 метра ниже. Ее не зацепило. Зато, как за минуту улетучился воздух, нам ничто не мешало войти, чем мы сразу и воспользовались. Сначала попали в небольшое помещение, примерно с рубку буханки. Чтобы его полностью осветить, мне достаточно было направить лучи фар в невысокий потолок. С первого взгляда ничего интересного. Несколько перегрузочных кресел, 2 стены... Плоская, с 3 открытыми выходами, через один из которых центральный мы и проникли, и закругленная, почти сплошь занятая темными голопроекторами с полу до потолка. Нормальная ходовая рубка. Управление, наверное, как у буханки, только без имплантов, голосовое и зрительное. Во всяком случае, на мои импланты никаких запросов не поступило. А может, местный скин или сдох уже, или пока в коме. Форту решительно направилось в смежное отделение. Вот что значит женская интуиция. Почти всю комнату занимала роскошная кровать. Эй, жалко, воздух выпустил, не подумав. Да ладно. Подхватив форту на ручки, падаю на койку. Кровать бы точно не выдержала, если бы не происходило все в невесомости. С девчонкой в обнимку Тыдыщ влетел обзорным блоком в кроватную спинку в изголовье. Обломки декорации разлетелись по каюте, а это оказалось именно декорация. За ней скрывалась явно сейфовая дверца и пульт с кнопками. Форту сразу вцепилась в него пальчиками, выдрала нафиг, запустила в темные внутренности щупальца, что-то принялась мудрить. Я просто подергал за ручку. Дверца открылась. Ха! Не все еще вопросы может решить кибернетика. Фарточка с деловым таким видом, будто все так ею и задумывалась, надела ладошку, боднула меня шлемом, заглядывая в ячейку, и замерла. Внутри стояла обычно на вид плата с множеством причудливых деталек, а среди них, как в оправе, фиолетово светились 3 ограненных кристалла. Форту потянулась к ним, мне показалось, что дрожащими пальчиками, проговорив: «Я заберу это себе, можно?» Наверное, тем же тоном, смея горлу, спрашивал братца: «Ты ведь подаришь его нам на день рождения?» В отличие от того недоумка, я тупить не стал, сказал нежно: «Конечно, золотце. Мы же сюда только затем и залезли, чтобы поискать тебе сувенирчиков». Сказал без ехидцы, искренне. Форту сразу полезла обниматься. Сняла шлем, чмокнула меня в обзорный щиток Тыдыща, склонив головку в том самом месте на шее, куда я ее целовал. Содрала кожу, а под ней оказалась похожая плата с пустыми ячейками, будто специально под такие кристаллы. Впрочем, один похожий, только оранжевый кристаллик, уже стоял. Попросила томно: «Вставь, пожалуйста». В другое бы время с радостью, но тут я задумался. Вспомнил, что говорила Фара о древних базах данных. Видимо, оранжевый камушек — это, наверное, оно и есть. Об этих находках и скину тоже лучше пока не знать. Да и Фаре о них говорить ни к чему, ведь это только для фарточки, а не на продажу. Не хватало еще чехлиться за них. Спрячь пока... Во! В медведя. Фарту приложила кожу на место, разгладила. Та срослась, не оставив и следа, прям как молнии на полетных скафандрах и тренировочных костюмах. Аккуратно расстегнув пуговки на лямках, приспустила розовые штаны, надорвав шов на попе, в дырку спрятала камни и надела штанишки обратно. После чего она совершенно утратила интерес хоть к чему-нибудь еще. Я для проформы заглянул в другую комнату. Увидел три кресла вокруг столика и бар, полный бутылок и, что умилило, коробок с сигарами. В этой системе тоже было принято соображать на троих. Бар выломал из креплений, перемотал скотчем и прижав его под мышку тыдыща, вслед за фарточкой нырнул в шахту вниз с обзорным блоком, импамами кверху. Она права, действительно, ничего интереснее в том отсеке, да и во всем корабле, пожалуй, быть уже и не могло. В ангаре застали только Фару и Кэш, остальные увлеченно шуровали этажом выше. Мою добычу оценили пренебрежительными усмешками. У катера уже громоздились перетянутые скотчем штабеля ящиков и коробок. Оказывается, корабль этот был чем-то вроде казино и отеля. Хранилище завито бухлом и сигарами, даже натуральными замороженными продуктами в особых камерах. Более того, нашли хранилище, оборудованное сейфами. Курочить их на месте долго и глупо, они тоже стоят немалых денег. Лучше потом, не спеша, аккуратно вскрыть. Пока же девчата отделяют добычу от креплений, док стаскивает в ангар. А все вместе очень интересуются. Куда это мы запропастились? И точно, Грейс вышел в эфир в крайне нецензурной форме. Это парочка еще не появлялась? Соскучились, что ли? Говорю миролюбиво. Ой, Сёма! Грейс тут же сменила тон. Тут добычи столько, что просто ни в жизнь потом себе не простим, если бросим. Одним рейсом точно не упереть. Сгоняйте с первой партии на буханку. Ну, а мы при чем? Не улавливай сути. Да тут и двух рейсов мало, подключилась Мара. Вот разгрузитесь, Фара с Кэш полетят обратно, а вы с фарточкой соберете еще один катерок. Ты ж пилот, Сёма, привела Лилит последний аргумент. Возразить было нечего, мы сразу же тронулись в путь. Все уже приготовили, ждали только нас. Сначала я подумал, что Фара ждала нас для того, только чтобы мы прикрыли дорогой груз от обломков. Просто удивительно, как быстро привыкают люди к чему угодно. Я уже с откровенной скукой поражал заданные цели. Также, позевывая, разгрузились. Нас встречали всем экипажем, кроме кота и начальства. Проснулись и сразу после завтрака полезли интересоваться, чего это мы уже натырили. Хотя она только к лучшему. Буханка сразу всех мобилизовала на размещение добытого добра в хранилищах, настрого предупредив, чтобы ни одной бутылочки не тронули, пока товар не получил ее экспертную оценку. Я с Фарту уже был отправился в техсектор за оборудованием для катера, но Фара в полголоса остановила меня вопросом. — Помнится, ты говорил, что для меня готов на что угодно? Это правда? Я остановился, уже догадываясь о продолжении. — Ты очень хотел знать, что случилось в этой системе. Ответы можно получить на станции обороны. Я обернулся. Она заговорила смущенно. «Конечно, я обещала тебя убить, и на станции сделать это проще всего, но я...» «Только девчонок предупредим. У меня все-таки оставались кое-какие сомнения». «Зачем?» — серьезно спросила Кэш. «Лучше попроси Буханку послать за ними катер, в случае чего». «Буханочка!» — хрипло позвал я. «Само собой, здесь никого не бросим». Рисковато ответила Искин, перешла на деловой тон. «Готова первая версия переводчика с местного языка на русский. Тебе загрузить?» Я активировал канал обмена данными с Искином. На обзорном экране пробежали цифры процентов загрузки. Буханка добавила тихо. «Только ты вернись, пожалуйста. Обещаешь?» «Обязательно, солнце мое!» Отвечаю и подхватываю катерок манипуляторами. Форту догнала, смеясь, ухватилась за раму. Мой дроид взял хороший разгон. Мы выпрыгнули в ворота под ее задорный возглас. Полетели! Буханка в движении по орбите уже начала выходить из тени планеты. Ее диск засветился в первых лучах. Чем-то мне этот восход не понравился. Вообще, предпочитаю заниматься подобными вещами в тени. Станция впрямь проползала неподалеку, гораздо ближе к нашему кораблю, чем брошенный звездолет. В свете восходящей звезды я без труда разглядел гигантский гриб. Наш корабль проходил достаточно близко. Под его прикрытием катерок поднырнул под гигантскую округлую шляпку. Мы направились к относительно небольшой ножке. Но ясно же, что центр управления, штаб или что-то в этом духе, расположен отдельно от боевой части, чем, судя по множеству стартовых ворот, являлась шляпка. Ножка этой поганки тоже создавалась несмирными намерениями. Без всяких предупреждений по катеру открыли огонь встроенные турели. К нам стартовали быстрые ракеты. Кэш среагировал мгновенно, заложив вираж на полном форсаже. Повезло, что мы успели подойти близко. Самонаводящиеся ракеты только разворачивались на боевой курс, когда я расстрелял их из пушки Тыдыча. «Турели, сень!» — успела крикнуть Фара одновременно с залпом моей ракетницы. «Сам знаю, что турели!» — ответил ей, переходя к добивающим запускам. «Крепкий блин, сразу не заткнешь!» Кэш прорвалась в мертвую зону самой станции. Правы были валькирии, системы защиты в автономном режиме. Так что все, дорогие мои, если вы эту хрень не раскрочите, нам отсюда живьем не выбраться. Прорвались сами через огневое прикрытие дуриком. Так же уйти точно не получится, нас будут ждать. Зашибись! Ну, а что еще скажешь? Что надо курочить? — Да вон что-то вроде выхода. Сначала его взорви, — спокойно сказала Фара, скинув мне скрин станции с выделенными красными воротами. — Секундочку. Запускаю импамы. Катер туда тащить под огонь систем защиты опасно. А меня одного, может, и не примут за угрозу. Добрался действительно за секунду. Еще две потратил, чтобы облепить ворота зарядами. Активировал и сразу обратно. Как рвануло, я ни увидеть, ни услышать, конечно, не мог. Но по довольным взглядам девчонок понял, что рвануло знатно. Подхватил Фару левым манипулятором, Форту правым и погнал к пролому. За воротами сразу начался коридор. На боевом корабле и не могло быть никаких шлюзов, как и атмосферы, разумеется. На этом хорошие новости закончились. Коридор выводил в поперечный проход, в его стенке открылись заслонки, а из амбразур по нам врезали из чего-то скорострельного. Блин, чуть обратно в космос не вышвырнуло. И ты-то еще всю обшивку издолбили. Из-за моей спины девочки вовремя прекратили это гадство своими автоматами. Вот будь у встречающих такие же, меня бы вместе с дроидом раскидало тут по стенкам ровным слоем. Интересно, откуда такие взялись? Небось, так же подобрали и на космической помойке. Не в первой фаре, значит, и отсюда выберемся. Поэтому вперед, прыгаю в поперечный коридор. Специально подпрыгнул под самый потолок, раскорячился, опершись руками и опорами в стенки, а по низу салют в мою честь из всех стволов. Ага, на потолке расположены полушария огневых точек, как регулятор вентиляции над креслами в междугородных автобусах. В раскоряку ползу к ближайшей дуйке, выламываю из гнезда, переползаю к следующей. Как без валькирий тоскливо! Дополз до конца, коридор сворачивал в новый проход, но почти сразу заканчивался закрытыми дверями. Ладно, пополз по потолку обратно, может, в другом конце повезет. Да и не все стрелялки сломал, половину только. На другом конце увидел такие же двери. Потупил в ступе, благо ничто не отвлекало выстрелами. Наконец догадался позвать девочек. Фара спокойно достала из бардачка скафандра жетон, добытый в спасателе, и приложила в точно под него сделанный паз. Двери открылись. Сбоку засветилась непонятная надпись и вполне земная стрелка, указывающая направление вглубь по прямому коридору. Военный долбоебизм воистину бесконечен, как вселенная. Не утруждая себя переводом надписи, пошел за девчатами следом. Коридор закончился новой дверью. Фара нажала простенькую кнопку и стала спокойненько ждать. Звонок, что ли? Я принялся переводить надписи на дверях. Солдаты, идентификация может занять до 3 минут. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и соблюдайте очередь. На идентификацию входить строго по одному. Ну, а сейчас-то мы чего ждем? — спросил я раздраженно. — Занято, что ли? — Сень, извини, сразу не догадалась, — проговорила Фара. — Кажется, с дроидами сюда нельзя. Вот и стреляли в тыдыща. — Ё-моё, ну и что делать? Я снова чувствую себя долбоёбом, ничуть не хуже военных. — Ты ж под дроида лётник поддеваешь? — настороженно спросила Фара. Я кивнул блоком обзора. — Фу, повезло. Тогда отойди за угол, пожалуйста, вылезь из тыдыща и возвращайся. — А не проще так зайти? — я повел плечами робота. — Ну, пожалуйста, — попросила она, — это может быть важным. — Вот ничего не могу сделать, когда она меня так просит. Как загипнотизированный отошел за угол. Спохватившись, подгрузил переводчик с местного в летный скафандр, вылез из ячейки, перевел дроида в режим ожидания и охраны позиции. Вернулся бегом, но интересно же, что дальше? Створки сразу же разъехались. Фара сказала: «Давай, ты первый». Я сделал 2 шага вперед и услышал ее дрогнувший голос: «Прости, но это необходимо». Судорожно оборачиваясь, успеваю заметить между сходящимися створками направленный на меня пистолет Фары. Сознание меркнет, но не гаснет совсем. Убили бы меня на буханке, я бы понял. Сознание устанавливает контакт с киберсредой, но здесь-то с чем контачить? 16 процессорами летного скафандра? Да я его просто ношу уже, как вторую кожу, как часть себя, не прилагая к тому никаких усилий, тем более не падая в обмороки. По всему, судя, здесь что-то серьезное, даже стало интересно. Для начала бы оглядеться. Перед внутренним, понятно, взором появилось изображение помещения. Ну, я на полу, дальше агрегат наподобие робохирурга. Других входов и выходов нет. Куда же отправлялись отсюда пилоты? Картинку сменила схема, из которой стало ясно, что после идентификации пилотов из аппарата уносило по ножке прямо в шляпку, в ангары, где их дожидались боевые машины. Ну а если идентифицировать пилота не получалось, просто за борт, в открытый космос. Да уж хорошо, что я туда не успел залезть, хотя это все-таки выход. Судя по схеме, совсем отдельного выхода для неопознанных военных не было. Счастливчики вылетали направо, а налево кишка примыкала к широченной трубе неясного пока назначения. Труба эта, или дырка, пронизала гриб от шляпки до среза ножки. В ответ на мое недоумение по воображаемому экрану поползли строчки символов местного языка. Можно было бы и прочитать, но столько букв, но к тому же есть дела и поважней. Например, посмотреть, что поделывает дорогая фара и ненаглядная фарточка. Блин, если выживу, надо будет дроиду сменить облик, да хоть на Иркин, моей бывшей. Ее я давно простил, а фара... Ну, в обнимку с кем-то даже отдаленно на нее похожим я точно долго не смогу заснуть. Ух ты! Только представил ее себе, система сразу нашла обе копии. Стоят, ждут чего-то. Ух, сказать бы им пару ласковых. Кстати, тут радио есть? Ожидаемо поползли строчки. Думаю раздраженно. Перехват есть? Ага, есть. На каких волнах был последний? Вот на этой волне, пожалуйста. И что бы сказать-то? Ты что, блин, совсем... Ах, просто сорвалось. Ой, Сеня, прости. Прозвучал смущенный лепет фары, сбив меня с толку. Я ждал уже однажды слышанного вступления, типа «я не хотела» или «ты все неправильно понял». Но она не стала ломаться и прикидываться дурой. Это действительно нужно было сделать, и сделано было правильно. Грохнуть меня и самой тут погибнуть? Раньше, что ли, не могла? А куда же вы без меня денетесь? Да живой ты, только без сознания. У меня ж простой станер. Ага, простой, конечно, конечно. А, кстати, что это за хрень? Сёма, через 5 минут тебе вернется сознание, и ты сможешь вдоволь нести любую есть. А сейчас послушай. Я тебе не все рассказала о переносе сознания в киберсистемы в моем родном мире. Никто сознание не переносил. Наши специалисты, примерно так же, как ты, напрямую подключаясь к киберсистемам, управляют звездолетами, станциями и многим чем еще. У хуманов нет искинов. Они нам просто не нужны. Это уникальное свойство нашей расы. Эту станцию никто не переводил в автономный режим. Она сама переключилась, когда умер последний ее оператор. То есть я не смогу жить в матрице вечно? Я ж расстроился. Да хрен тебя знает. Ты можешь и будешь жить в матрице, а нормальные души-то куда уходят? А куда? Спросил я настороженно. «Тебе вот сейчас больше нечем спросить?» Фара начала злиться. «А о чем это еще?» Я понял, что отвлекся. «Узнать, что здесь произошло, что происходит сейчас, что это за станция, какие у нее возможности, есть ли другие действующие объекты?» «Хорошо, сейчас спрошу, подожди минутку. Покладисто соглашаюсь и формулирую запрос». Данные о вторжении в систему. 114 часов. Зафиксирован финиш гиперперехода. Объект начал движение по сложной траектории к внешнему кольцу обороны. Что за ерунда? Какое вторжение всего 100 часов назад? Ничего такого вроде не было. 109 часов. Объект прекратил активность. Контроль потерян. 9 часов 25 минут. Объект кратчайшим путем движется к орбите планеты. 4 часа 30 минут. От объекта отделился модуль. Пошел к станции внутрисистемного транспорта. Да это же мы! Это срань за нами следила. 20 минут. К объекту обороны направлен дрон. Предположительно, разведка. 17 минут. Атака на системы защиты. Предположительно, диверсия. Данные объекта переданы звездным накопителям. Поражение через 4 минуты. «Покажи мне объект!» Я б заорал до визга, но тут просто напряженно подумал. Система вывела изображение буханки в лучах местной звезды. «Отмена! Назад! Фу!» Приказ отмены отправлен. Через 7 минут накопители прекратят атаку на объект. «Связь с объектом!» «Язык объекта не кодируется!» «Ори по-своему! Назад в тень!» Начинаю передачу. До поражения объекта 1 минута, 40 секунд, 10 секунд. Нет! К нашему кораблю от звезды протянулся яркий луч, ударил в неподвижный блок. Диск буханки сорвался с места. Я увидел это до того, как изображение затопило. Яркая вспышка взрыва.